Глава 33. На вершине, в непроходимом горном лесу, возвышается Галатский монастырь. За крепостными стенами притаились белые храмы. Три четырехугольные боевые башни сторожат Галатии. На верхних площадках всматриваются вдаль монастырские воины. Им видны синеющие Ахалатские горы, погруженные в зелень Кутаиси, ледяная цепь Кавказа, виноградные отроги и мерети. Под сводом просторной приемной палаты в полумгле белеет мраморный престол. Широкие каменные скамьи расходятся от престола вдоль стен. Скамьи покрыты коврами. В дни торжественных монастырских трапез на них восседает высшее духовенство и меретинская знать. Посреди палаты зарыт большой глиняный кувшин, квеври, наполненный черным густым вином. Таймураз прошелся по квадратным плитам, остановился у сводчатого окна, безотчетно наблюдая, как из серого каменного столба падают на четыре стороны водяные струи. Таймураз подошел к квеври, поднял чеканную крышку, зачерпнул чашей и выпил вино большими глотками. Два года прошло, как Шах Аббас в первом нашествии разгромил Кахети. Два года борьбы и скитаний. Лежит в руинах Греми, и в теснинах у Подари дует мусульманский ветер. Вырубленные тутовые рощи, шелковая ткань, обогащавшая Кахети, превратилась в могильный саван. Веками взращенные виноградники, дающие народу хлеб и веселье, потоптаны персидскими атарами. С высоты горных вершин, укрывавшиеся от шахского пленения кахетинцы, видели, как хлынули в долины и предгорья вереницы иранских телег, как по грузинским деревням расположились чужие караваны, как чужие кони скакали по измятым дорогам. Ненависть обжигала глаза, горячие руки сжимали рукоятки. Таймураз глухо застонал. Он вспомнил Кетиван, свою мать, замученную шахом и пытках. Вспомнил двух сыновей, зверски оскопленных в Исфакане и умерших в муках. Но шаху не удалось заселить с персианами Кахети. Ставленники шаха, князья Джорджадзе и Асланишвили, подобострастно извещали Аббаса об успешном заселении Кахети мусульманами, но тайно подготовляли восстание. Кахетинцы обратились к нему, Таймуразу, с мольбой изгнать ненавистных переселенцев и вернуться на царствование. И вот он, Таймураз, во главе кахетинцев и тушин, одновременно ударил на захватчиков и преградил на границах путь к отступлению. Победили кахетинцы, и Таймураз торжественно въехал в Тель-Ави, новую столицу Кахети. Так началась кахетинская война, длившаяся год. Охваченный яростью, Таймураз стал изыскивать новые средства для борьбы с Шахом Аббасом. Верный игумен Харитон был послан к султану и крымскому хану Гирею. Султан, радуясь случаю отплатить шаху Аббасу за отнятые города и оскорбительный прием Абу Селима Эфенди, посла Стамбула, милостиво обещал военную помощь и отпустил Харитона с грамотой к Таймуразу. Крымский хан, вассал Турции, также не преминул выделить татарскую конницу против шаха Аббаса. Хан Гирей воспользовался удачным моментом отомстить шаху за обещание посадить царевича Гирея в Бахчисарае ханом Крыма. Хан Гирей подарил игумену Харитону золотой крест. Таймураз понимал, не только распресс племянника вынудили крымского хана согласиться. Война с шахом Аббасом поможет Гирею укрепить свой престиж среди горцев-мусульман Северного Кавказа. Проходили месяцы. И Таймураз, досадуя на неторопливость союзников, вновь послал Харитона к султану. Турецкие и крымские силы начали стекаться к Эрзуруму. Но медлительность турок и татар и все более угрожающие действия шаха вынуждают его искать других путей. Один из этих путей ведет в Рим, другой – в Москву. Папа Урбан VIII к месту вспомнил, что еще в XIII веке Ватикан завязал отношения с царями Лаши и Русудан. Но тогда монголы оборвали связь Рима с Грузией. И только в XVI веке царь Симон I, дед Луарсаба, написал письмо к папе Павлу III, Но Русия, кокетина московским соглашением, опередила Ватикан и вытеснила католических миссионеров из Восточной Грузии. Ватикан встревожен. В Испании ослабевает святейшая инквизиция. В Англии еретическое протестантство третирует папских нунциев. Во Франции ветрогон Генрих IV, покровительствуя гугенотам, путает карты Ватикана. Русия, претендуя на первенство в христианской церкви, отвергает Рим и Константинополь и возвышает Москву. «Два Рима, падуша, третий стоит, четвертому не быть!» И Ватикан учреждает в Риме коллегию пропаганды веры. Миссионеры разъезжаются по новому и старому свету. Пьетро де ла Валле направляется в Испакан, Пьетро Авитабили и Яков Стефани в Эмеретти, а Кастелли в Самигрелло. Шах Аббас еще задолго до своего вторжения в Кахети и Картли оттягивал Грузию от Руси. Одним из средств стало религиозное расчленение. Где невозможно амагометанец, там надо окатоличить. И Шах Аббас покровительствует католическим миссионерам, прибывающим в Иран. Отец Тхадео направляется в Кахети к царю Таймуразу. Таймураз радушно принимает Тхадео и даже разрешает построить католический собор. Но грузинская церковь тянется к Руси. Игумен Харитон, выполняя наказ грузинского духовенства и константинопольского патриархата, живущего милостынью московской церкви, усердно склоняет Таймураза в сторону Москвы. Ударил колокол. Таймураз взял посох и вышел из палаты. Два года яростной борьбы, и вот сейчас недаром несется с гор точно волны раскат колоколов Гелатского монастыря. Он, Таймураз, добился, наконец, съезда грузинских царей и князей-владетелей. Георгий Имеретинский, Мамия Гуриели, Дадиани Мигрельский, Атабак Манучар II и Шервашидзе Абхазский прибудут в Гелате для разговора с Таймуразом о военном союзе грузинских царств и княжеств. Такой союз не разрушит привилегии князей, как преступно замыслил Сакадзе, а еще больше укрепит. Таймураз все взвесил. В военном объединении его настойчивый ум видел единственный выход. Разве, несмотря на раздробленность грузин, Сакадзе не объединил народ в Сурамской битве? А если мог он, почему не можем мы? Таймураз подошел к могиле царя Давида Строителя. Его прикрывало тяжелое железо ганджинских ворот с арабской надписью. «Врата эти сделаны во славу Аллаха, благого и милостивого, эмиром Шавиром из династии Бен Шедадов в 1063 году». Эти ворота закрывали крепость Дербентского ущелья, стража Каспия. Впоследствии находились в Гандже, откуда и вывезены в Гелатский монастырь как военный трофей грузинским царем. Кровавые испытания Грузии оживили эту могилу. Таймураз нахмурился, угловато выступили скулы, серо-красноватые глаза снова зажглись. Вот он слышит боевой рог Давида, стук мечей о щиты, ржание коней, клики воинства – с гребни гор лаву сбегающего в долины. «Погибнуть или победить!» — доносится рокот. «Пусть потеряно царство, сыновья, мать, но осталась непокорность, сила власти. Эта сила вернет царство, сделает его независимым от мусульманского мира». Несмотря на ненависть к Сакадзе, он, Таймураз, чувствует огромную притягательную силу непонятного картлица, с которым начинает здесь, в Гелатском монастыре, беспощадную борьбу. Колокольный звон собора Богоматери подхватили церкви святого Георгия и святого Николая. Через площадь черной вереницей потянулись монахи. Солнце клонилось к западу. Косые лучи скользили по изображению Давида Строителя, держащего в руке церковь Гелати. Проходили века, отпечатываясь на стенах гелатских храмов. Византия сближается с Грузией, император Алексей Комнин дарит Давиду Строителю для Гелати изображение Богоматери. Давид Строитель освобождает Грузию от сельджуков и дарит Гелати для иконы Богоматери драгоценный оклад, сверкающий жемчугом и 11 рубинами. Свирепствуют турки, и в Гелати укрывается икона Георгия, вычеканенная по преданию из 30 серебряников Иуды. В память бракосочетания дочери византийского императора Константина с царем Георгием в Гелатии присылается в золоченом ковчеге зуб Богородицы и серебряный ковчег с мощами апостолов и мучеников. Царская печать на ковчеге усиливает таинственность и ценность мощей. Слава о священных богатствах Гелати разносится далеко за пределы Грузии. Стекается народ, цари, князья, купцы. Спешат приложиться к черепу победоносца Георгия или к зубу Антипа Пергамусейского. И на монастырские блюда сыплется мелкая и крупная монета. В начале XVI века в Гелате учреждается епископская кафедра. После упразднения в Пицунде патриаршего престола в Гелате перевозятся все сокровища. Алтари, пределы, ризницы, тайники наполняются живописью, драгоценными камнями, хрусталем и металлом. За большие вклады покупаются места для погребения в Гелате. Цари и князья завещают, чтобы их погребли подобно царевичу, гробница которого находится в соборе Богородицы. Именно так должен прикрывать надгробную плиту золотой ковер, а в изголовье стоять позолоченный серебро-чеканный сосуд. Слева на белый войлок да возложат святые отцы седло, сбитое серебром, на седло саблю, пояс кинжал. В ногах на коврике пусть стоят цаги зеленой персидской работы и цаги из черного софьяна. Но не только коронами и крестами, перстнями и кадилами богатеет Гелати. От храмов и вдоль Цхал-Цители, Красной речки, тянутся монастырские виноградники и усадьбы. Скот, шелк и вино превращаются в золото крестов и серебро сосудов. Из монастырских крестьян и азнауров владыки создают гелатское войско. Духовенство достигает верховной власти. И в царстве Имеретинском возникает черное гелатское царство. Цари, владетельные князья и высшее духовенство собрались в обширных покоях митрополита Гелати. Владетели в рясах особенно заинтересованы в съезде, ибо оружие шаха главным образом направлено против Иверской церкви. Вот почему прибыл в Гелати и Трифилий. Впрочем, есть еще одна причина. Он, кстати, вспомнил свое имеретинское происхождение и приехал как бы в гости к брату, князю Авалашвили. Митрополит пригласил Трифилия на съезд, влиятельный в Картли и борется против омусульманившегося Баграта VII. Собрание проходило бурно, но духовенство уже радовалось победе над упрямым Таймуразом. Он не должен тянуться к Стамбулу и Риму. Развернулся свиток. Наступила тишина. Цари и владетели пишут Михаилу Федоровичу. Священники сосредоточенно переводят на греческий. Первым написал Георгий Имеретинский. В грамоте он описал, как Шах-Аббас разорил Иверскую землю и как Таймураз вторично пришел к нему Башачик Имеретти, как Шах требовал выдачи Таймураза с женой и грозил нашествием. Но он, царь Имеретти, отказался выдать Таймураза и написал Шаху: «Царь Таймураз выше льва Ирана. Много кахетинцев полегло с честью в бою. Но Таймураз пришел в Имеретти с еще большим войском. Напрасно ты, Шах-Аббас, угрожаешь. Царь, княжество и войско готовы драться с Ираном за свои земли и церковь. А если злая судьба все же подскажет, и ты придешь, то я покажу тебе голову Шаха, твоего деда. Он тоже угрожал Имеретти и потерял голову на Имеретинской земле. Знай, я не побегу, как Таймураз, отступать имеретинцам некуда. Кругом враги, а позади море. Будем биться до последней головы, на том порешили крепко». Георгий Имеретинский не без гордости писал Михаилу Федоровичу, что Шах-Аббас, получив послание, не рискнул идти на воинственную и укрепленную Имеретти. Теперь он, Георгий Имеретинский, просит царя Руси помочь Таймуразу прогнать нечестивцев из Кахетти и взять под свое высокое покровительство грузинские царства. «Не выдай нас тем волкам на съедение, и мы, христианские цари, ухватившись за твою царскую полу, их не устрашимся». Георгий III на грамоте поставил печать имеретинских царей. Потом написал владетель Мамия Гуриелли. Он также обращался к царю Руси Михаилу Федоровичу, великому и сильному государю. В момент грозной опасности для христианских царств Мамия Гуриелли просил Русию от поганых рук высвободить Гурью и принять под высокую руку. Закончив грамоту, Мамия приложил печать с изображением Богородицы с младенцем. Только Ливан Дадиани не успел составить грамоту. Он спешно покинул совещание, вызванный на войну с восставшим вассалом. Таймураз подробно описал свои бедствия и мытарство из-за преданности церкви. Солнце в тьму превратилось, и луна померкла, день в ночь, а ночь в день превратились. Потом Таймураз описал разорение монастырей, перечисляя, со скольких икон персы поздирали золотые и серебряные оклады, а из святых изображений разожгли костры, и как в церкви разрушенного до основания монастыря чудотворца Георгия был поставлен шахский шатер. 13 дней, жаловался Таймураз, стоял в том шатре шах, надругаясь над христианской верой, блуд всякий творил, чтобы осквернить Божью церковь и престол Господень, где сокровенно бывает тело Господа нашего Иисуса Христа, выкинул из церкви вон, и Евангелие, и другие книги христианские, не только которые вблизи нашел, но и из дальних мест собрав, множество вскинул в озеро и в тину втоптал. Лучше б я от матери своей не родился, а если уж Бог и создал, так лучше б в утробе материнской окаменел, чем родиться до такое разорение и горе». Грамота заканчивалась мольбой о военной помощи для изгнания из Кахетти шахских ставленников иранского войска. Закончив грамоту, Таймураз приложил свою печать с персидской надписью «Таймураз царь». Таймураз напутствовал игумена Харитона и просил красноречием убедить Михаила Федоровича в необходимости быстрейшей помощи. Выждав окончания переговоров о военном союзе, Трифили мягко заявил: необходимо просить российского царя вызволить Луарсабы из шахского плена. Но цари приняли холодно предложение Трифиля. Георгий Имеретинский сослался на нецелесообразность в одном посольстве выдвигать несколько просьб. Это может раздробить внимание российского царя, а сейчас важно добиться военной помощи против шаха Аббаса, угрожающего грузинским царством. Таймураз его поддержал. Кроме явных причин, была еще и тайная. Маград VIII, как ставленник шаха, не был любим народом, готовым восстать против навязанного шахом царя Магометанина. Таймураз, напротив, пользовался любовью народа, ибо воевал с шахом против омусульманивания грузин и не страшился никаких угроз. Таймураз рассчитывал с помощью Московии или Турции вернуть Кахетти, а потом пойти войной против Баграда и, изгнав его с помощью картлицев, стать царем и Кахетти, и Картли. Таймураз знал, этот план поддержат многие владетельные князья, особенно Мухран-Батони, который так и не подчинился Баграду, несмотря на все усилия непрошенного царя. Эти замыслы заставили Таймураза забыть дружбу с Луарсабом, родство и страдания молодого царя в плену у шаха Аббаса. Трифили обратился к духовенству и здесь встретил большое сочувствие, ведь Луарсаб томится из-за верности и верской церкви. Но грамоту отцы церкви отказались посылать. С большими трудностями Трифили удалось добиться устного поручения игумену Харитону рассказать русийскому царю о пленении христолюбивого Луарсаба и просить заступничество Михаила Федоровича и патриарха Филарета перед шахом. Но Трифилия не могла удовлетворить такая скудность. Он считал необходимым особое посольство в Московию для хлопот об освобождении Луарсаба из когтей коварного преследователя христиан. Конечно, не только преданность Луарсабу руководила тонким политиком Трифилием, и чем он старался убедить всех. Его давнишние предположения оправдались с избытком. С воцарением Баграта Кватехепский монастырь, а значит и настоятель Трифилий, потерял всякое значение. Баграт, хотя и принял магометанство, но остался верен Мцхетскому монастырю, тем более что шах покровительственно отнесся к Гефсиманскому храму Мцхета. Трифили стремился восстановить первенство Кватехепского монастыря времен Георгия X и Луарсаба II. Он променял княжескую куладжу на монашескую рясу ради возможности держать в руках нити внутренней и внешней политики. Возвращение Луарсаба – возвращение власти Трифили. Вот почему он так горячо отозвался на мольбу Текле взять на себя хлопоты за Луарсаба перед царем российским. Тефили решил добиться у католикоса заступничества за Луарсаба. Провал в Кутаиси не обескуражил настоятеля, и он немедленно выехал в Тбилиси. В то же время Теймураз, заверив духовенство в своей преданности Руси, спешно выехал в Кутаиси. Здесь он тайно с католическим миссионером отправил в Рим послание папе Урбану VIII. Во имя Иисуса Теймураз просил у Ватикана помощи для изгнания неверных из Кахетинского царства. Глава 34. Впоследствии долго не могли понять, как все началось. С утра на Тбилисском Майдане было как обычно. Все куда-то спешили, кого-то толкали, для кого-то готовили люля-кебаб, кого-то брили. Торговали, уговаривали, спорили, клялись. Кричали верблюды, ослы, ржали кони. Скрипели весы, мелькали аршины, стучали гири, звенели монеты, хлюпали сгружаемые тюки. Амкары-медики неистово колотили молотками по желтой и красной меди. В Зарге-Архане, ювелирном ряду, амкары чеканили золотые и серебряные изделия. В Арас-Хане, чувячном ряду, амкары вырезывали разноцветные сафьян. В Лилах-Хане, красильном ряду, амкары просушивали окрашенные ткани. Сверху по Куре сюда плыли нафтийки. Они причаливали к каменному скату и разгружались. В плетеных корзинах билась еще живая рыба. Бараньи курдюки тряслись на ивовых плитушках. Сочная зелень грудами лежала у причала. В Дегомские ворота въезжали армы и торопливо сворачивали к Майдану. Велел сыр, выглядывали кувшины с коровьим маслом и медом, скатки самодельного сукна и грубо связанные из пестрой шерсти чулки. Все бережно уложено в деревенские худжини с надеждой продать или обменять на необходимое. На одной из ороб сидели дед Дмитрий и отец Элиспара, владельцы орбы и поклажи. «Пока до Тбилиси доехали, четверть орбы за проезд раздали!» — с возмущением кричал дед. «Вот Георгий вернется, заставит князей палки с дороги снять!» Отец Элиспара поддакивал. «Магаладзе собаки дороже всех берут за проезд. Целую голову сыра взяли, верблюжьи хвосты. Говорят, дорогу испортили, чинить надо». «Дорогу? А какой вред дороге от грузинской орбы? Где камень плохо лежит, на место к другому придвинет. Где пыль сыплется, пригладит. А если помет буйвола оставляют, тоже ничего. Народ собирает и в поле выводит, земле тепло. Значит, польза от буйволов. Так почему ишачьи дети товар берут и монеты тоже? Вот 3 шаури заплатили». «4! Простонал отец Элиспара. «Микеладзе в скипсахуре мед взял, монету тоже не забыл». «Зачем дал? Зачем не сказал, нет монет, довольно кувшина меда?» «Сказал, не поверил. Что делать? Придется дороже продать». «Дороже нельзя, не ханам продаем», — отрезал дед и, взмахнув бичом, сердито повернулся спиной к отцу Элиспар. Но, подъезжая к Тбилиси, дед повеселел. Он пользовался любым случаем вырваться из заглохшего насте. Правда, отсутствие Гаргасала немного омрачало радость поездки. Кто еще мог так хорошо рассказывать о свойстве зверей и птиц? Кто еще был так находчив в опасностях? Но скучно сидеть без дела. «Еще рада. Я только 72 пасхи прожил», — думал дед. Он отлично знал, что прожил 78, но упорно продолжал убеждать себя: 6 лет нельзя принимать в расчет. Разве до 6 ребенок что-нибудь понимает? Дед любил движение, азарт и не пропускал случая взгромоздиться на арбу, собранную кем-либо из настевцев для Тбилиси. Настевцы даже давно перестали спрашивать его согласия. Как можно рисковать без опытного и имеющего знакомство на Майдане деда Дмитрия? Он всегда находит покупателя, умеет убедить, что этот кувшин меда просто счастливый случай в жизни покупающего, а этот вышитый бисером кисет никогда не будет пустым. И тбилисцы знали деда, любили его шутки, были уверены в его счастливой руке. После удачной распродажи вечером в духане «Золотой верблюд» дед с напускным неудовольствием жаловался Панушу на настепцев. Народ не дает ему спокойно пользоваться хорошей старостью, устроенной Дмитрием. Гонят, как мальчишку на Майданы. Он без сил остался, пока распродал арбу. Пануш, хорошо изучивший посетителей, знавший, кому чем угодить, тоже с напускным возмущением набрасывался на деда. Как несовестно говорить о старости, которой кроме самого деда никто не замечает. Кто же поможет настевцам, если дед усядется у мангала сушить чулки? Разве арба разгрузилась бы хоть на один шаури, если приехали без опытного в торговых делах деда? Даже стыдно слушать такой разговор. Дед, счастливо улыбаясь, впитывал каждое слово Пануша и еще раз высказывал убеждение: нигде так вкусно не готовят, как в Золотом Верблюде. Он щедро заказывал лучшее кушанье и приглашал Пануша разделить с ним хорошую тунгу вина. Парню, подававшему еду, дед неизменно дарил монетку. И вместе с дедом многие радовались его приезду и удачам. Дед повернул арбу. Он хотел до Золотого Верблюда купить желтый сапьян на цаге. Скоро из Исфахана приедет гонец, пошлю подарок. Дмитрий всегда желтый любил. Сейчас как раз время хорошей кожи. Вон из Дабахане целые арбы везут на Майдан. Проехав мост, дед свернул от Куры к горе Таборе. Здесь бьют серные источники. Уступами взбирается крепостная стена. На скалистых отрогах Таборе лепятся плоскокрышие домишки с деревянными навесами, а к подножью прижались бани, покрытые мадовыми куполами. Шумно сбегает Легвисхеви, подхватывает банные мутные потоки и устремляется в Куру. На правом берегу Легвисхеви еще издревле поселились кожевенники. Нагорная Кахетия и древняя Албания снабжали кожевенников шкурами крупного и мелкого скота, а мыльные отходы бань давали дешевый способ дубления кож. И сегодня, как из года в год, из века в век, здесь до бахчи кожевенники дубили кожи. В низкосводчатых помещениях зияли огромные чаны, врытые в землю. В эти чаны стекали мыльные грязные отходы бань. Голые кожевенники по пояс в серо-зеленой дубильной слизи мяли ногами кожи. Ядовитые испарения ползли по лоснящимся красным лицам с воспаленными глазами, по мокрым плечам, трясущимся рукам. На этот адов труд, уничтожающий человека, шла только самая обездоленная беднота. Шли преступники, выпущенные из ям, беглые рабы, люди, потерявшие себя и потерявшие надежду на лучшую жизнь. Зловоние гниющих кож, помоенных луж и отбросов, смешанное с запахом серных бань и бараньего сала, вынуждало тбилисцев объезжать и обходить узкие улички до Бахане. Старости Шорников Бежану с утра везло. Он уже продал два седла и подсчитывал барыши. Дверь снова отворилась, и в лавку вошел персиянин. За поясом торчала нагайка с чеканной ручкой. Бежан охотно показывал привередливому покупателю пятое седло. Он было крикнул ученику принести шестое, но покупатель опустил руку на стремя. Разговор о цене длился недолго, и Бежан мысленно поздравил себя с приятным днем. Но покупатель, пошарив по карманам, неожиданно заявил, что забыл монеты. Пусть ученик отнесет седло, а он расплатится дома. Бежан нахмурился. К сожалению, амкары не признают такой торговли. Ученика могут по дороге ограбить. Майдан не училище ангелов. Или еще хуже, мальчик не привык держать столько монет за пазухой, может их выронить. Удобнее, если уважаемый покупатель сам пойдет за монетами, а он, Бежан, отложит это княжеское седло, на которое не откажется сесть даже хан Али Баяндур. Нахмурился и покупатель. Как ему, богатому купцу, из Решта не доверяют? Разговор с седла перешел на более беспокойный товар – сабля сарбазов, лучшее средство для неучтивых грузин. Бежан поспешил ответить: острые шашки носят не только персиане. Это может подтвердить амкарство оружейников, не успевающие заготовлять клинки для дружинников. В лавке становилось все жарче, спор уже касался более близких предметов. Покупатель нашел, что голова Бежана напоминает изношенный чувяк, а туловище – облезлого верблюда. Бежан поспешил ответить, что у покупателя, наверное, кроме довольно неприятной головы, похожей на заезженное седло, ничего нет, иначе он не забыл бы дома серебро, которое тоже нет, на покупку седла для несуществующего коня. Покупатель как-то неохотно вынул из-за пояса нож. Бежан придвинул к себе седло. Персиянин лениво взмахнул ножом, но тотчас седло плюхнулось на его голову. Обливаясь кровью, он, дико вскрикнув, бросился с ножом на Бежана. Ученик выбежал на улицу и исступленно заорал: «Абкары! Персы Бежана убивают! Помогите!» И точно по волшебству из всех рядов стремглав сбежались амкары. Из лавки вырывался пронзительный вой. По Майдану раздавались вопли: «Правоверные! Правоверные! Абкары убивают магометан!» Около лавки Бежана столпотворение. Уже ничего не разбирают, дерутся со сладострастной жестокостью. Вскоре побоище перекатилось на другие улички, на Майданную площадь. «Амкары, к оружию! Проклятые персы хотят нас уничтожить! Амкары довольно терпели! Рубите проклятых осквернителей Майдана! Собачьи дети всю торговлю отняли! Во имя Аллаха убивайте неверных! За нас Исмаил хан! Бейте собак!» К Майдану подползла арба. Дед Дмитрий прислушался. Отец Элисбар испуганно посмотрел на деда и уже хотел повернуть буйволов и гнать их. Гнать без оглядки к Насте. Дед насмешливо покосился на струсившего настевца. «Теперь поздно убегать. Все равно догонят. Буйвол не конь. Спрятаться надо». Дед оживился. Опасность всегда возбуждала его. Осторожно, с видом полководца, он повел арбу за каулочками и вскоре постучался в ворота золотого верблюда. Подождав, дед еще энергичнее стал колотить молотком. «Отвори, Фануш! Это дед Дмитрия!» Ворота распахнулись. Прислужники Дукана проворно втащили арбу во двор и снова задвинули засовы. Фануш изумленно смотрел на деда. «Как удалось в целости добраться?» Весь Майдан смешался в один клубок. Звенели кинжалы, свистели нагайки, палки. В воздухе мелькали камни, подковы, гири, аршины. Толпы врывались в караван-сарай. Из лавок выбрасывали товары. Летели папахи, котлы, кувшины. Сыпалась мука, зерно. Под ногами трещали орехи, перламутр. Валялось мясо, разбитый фаянс. На раскаленной жаровне вместе с люля-кебабом шипела бархатная куладжа. В расплавленном жару пузырились сафьяновые цаги. Перевернутый мангал дымился на керманшахском ковре. Шелковые материи, кашемировые чали путались в ногах. Купцы поспешно закрывали лавки. По стенкам пробирались домой. На обломанных крышах метались женщины. Они неистово вопили: «Вайме! Вайме! Помогите! Помогите! Амкары, режьте, рубите! Аллах, Аллах, убивайте, правоверные, убивайте!» Жужжащий гул навис над Тбилиси. В цитадели совещались ханы. Посылать сарбазов или обождать? Опасно. Тогда Нукзар Эристави может выставить дружинников. Ссориться с Нукзаром не время. Таймурат снова поднял голову. В Метеке Нукзар совещался с перепуганным царем Багратом. Послать дружинников или подождать еще? Опасно. Тогда Исмаил хан может выставить сарбазов. Не время ссориться с Исмаилом. Шах Аббас подумает, что против него замышляли. На прилегающей к Майдану улице остановился Трифили со свитой из монахов и монастырских дружинников. Трифили из-за каменной ограды наблюдал за побоищем. Глаза настоятеля светились совсем не святым огнем. На мгновение он вспомнил себя молодым буйным князем, когда любил обнажать шашку. Он схватился за кинжал. Да, у настоятеля под рясой за кожаным поясом всегда спрятан небольшой, но остро наточенный кинжал. Трифили хотел броситься в самую гущу и яростно, с упоением, крошить, убивать без всякой жалости проклятых врагов церкви. Но он вовремя вспомнил свой сан и, перекрестившись с усилием, смиренно произнес: «Господи, помилуй меня грешного». На улицу въехал Нукзар, окруженный охраной, и повернул к Трифилию. «Иногда такое полезно. Народ как конь. Если долго застоится, надо прогулять. Это, князь, мирское дело. Все же, думаю, следует помочь грузинам. Перцы совсем сели на голову». «Нельзя помочь, отец. Тогда Исмаил хан персам тоже поможет». «Ничего, до вечера недалеко. Темнота успокоит. Устанут и побоятся своих изувечить. Поедем, отец, ко мне. Сегодня на обед баралецкий каплун. В орехах жареный». «Не могу, дорогой князь. Католикосу спешу. Дела церкви раньше всего». Вардан мудрый мягко перебегал улицу. За ним семенили амбалы с тюками и сундуками на плечах. Вардан еще издали отвешивал Нукзару и настоятелю низкие поклоны. Нукзар сурово спросил, не прекратилось ли бесчинство? «Уважаемый князь», — вкратчиво ответил Вардан, «может, давно разошлись бы, да на помощь перцам прибежали 100 банщиков. Боюсь, одолеют амкаров». Рука Трефиля чуть дрогнула на поводьях. Проводив глазами амбалов, бегущих вслед за Варданом, Трефиль медленно произнес: «Если банщики бросили бани, бедным да бахчи нечего делать в славонных чанах, а их, кажется, несколько раз 100. Опасно, отец, эти звери разнесут все персидские лавки. Пусть дерущиеся пострадают равномерно. Церковь раньше всего заботится о своей пастве». Князь смутился. «Да просветит тебя, милостивый бог, царь небесный!» Трефиль тронул поводья и ускакал. Нукзар, слегка колеблясь, подозвал старшего дружинника и шепнул несколько слов. Дружинник ловко спрыгнул с коня, бросил поводья товарищу и юркнул в темный переулок. С Майданной площади продолжали нестись неистовые крики. «Амкары! Амкары, бейте! Аллах! Аллах! Правоверный! Во имя Аллаха!» По Дабы-Хане в разодранных рубашках неслись два подмастерья. «Э, Дабахчи! Перцы кожевенников убивают! Спешите на помощь! На помощь!» Дабахчи вмиг выпрыгнули из чанов и бросились к Майдану, завязывая шарвары на покрытых зеленоватой слизью бедрах. Полуголые дабахчи с разбегу врезались в побоище, замелькали тяжелые кулаки. Майдан застонал. Дабахчи хватали персиян, били, топтали, сбрасывали через мост в куру. Здоровенный кожевенник с выдвинутым лбом, проезжав персиянина к земле, колотил его бритую голову о булыжник. Какой-то персиянин, повалив амкара, силился набить ему рот землей. Удобно устроившись на крыше, дед Дмитрий, отец Элисбара, Пануш и семья Духанчика, грызя орехи, наблюдали за побоищем. Это была почти единственная крыша, с которой не неслась мольба о помощи, ибо не только вся семья оказалась дома, но даже слуги. А Духан заперт, и все двери завалены тяжелыми бурдюками. Правда, у парней чесались руки, и они пытались соскользнуть с крыши. Но хозяин грозно смотрел на слуг. Окровавленные рожи мало способствуют аппетиту. Завтра золотой верблюд, конечно, откроется, а избитый человек всегда страдает от жажды. Парни встыкали, с завистью посматривали на площадь. Внезапно один из них радостно взвизгнул. С соседней крыши к ним перепрыгнул молодой персианин. Со щеки его текла кровь, одежда клочьями висела на сине-красном теле. Мгновение, и парни растерзали бы персианина, но дед Дмитрий вырвал его из рук парней. Что-то в юноше было общее с Керимом, которого дед помнил и любил. «Это мой знакомый!» — закричал дед и проворно оттащил на край крыши персианина. Дед вынул платок, смочил вином из кувшина и приложил к лицу спасенного. Юноша тихо застонал. «Ничего, вино никогда не повредит», — успокаивал дед. «Да что, ишачий сын, не видел, на какую крышу прыгнул?» «Видел батона», — ответил по-грузински юноша. «Но когда 10 бросаются на одного, все равно куда прыгать?» «На, пей», — нахмурился дед. Он налил до краев чашу вином. «Нельзя батона, Коран запрещает». «А ханам не запрещают? Сам видел, как рыбы в вине плавают. Эй, какой от виноградного сока вред?» Персиянин удивленно посмотрел на деда и жадно прильнул потрескавшимися губами к чаше. «Батона, рядом работали. Я тоже шил чувики у хозяина. Всегда дружили, вместе купались в куре. На праздники в лес ходили, лисиц пугать. На одной улице живем. Разве я виноват? Я не хотел драться. Всегда дружили, а грузины, амкарские ученики, меня из лавки вытащили». «Парень, в каких случаях не головой люди думают? Ложись тут. Наверное, с утра не ел?» Дед, не обращая внимания на косившихся на него грузин, поставил перед персианином чашу с еще не остывшей бараниной, лепешки и 2 яблока. Для большей верности он сел рядом и задумчиво смотрел на робко кушающего юношу. «Где теперь бедный Керим? Говорят, царя Луарсаба стережет. Говорят, нарочно у Али Баиндура устроился. Помогает несчастной Текле. Керим тоже никогда не дрался бы. Дружит с грузинами. А тогда кто хочет драться?» Шах? Пусть на этом слове подавится не шашлыком, а шампуром. Мой Дмитрий больше человеком стал. Сардар часто у шаха обедает. Хотя и проклятый перс все же царь, но царя обедает. Жаль не у грузинского. А когда прощался со мной, полтора часа как маленький плакал. Я тоже немножко плакал. Мой Дмитрий говорит, скоро вернемся, всех перцев прогоним с нашей земли. А куда этого прогнать, когда он с детства на одной улице живет? Дед совсем запутался в противоречиях и решил до возвращения Дмитрия отложить беспокойные мысли, тем более пришел родственник Пануша с последними новостями. Нет лавки целой, да бахчи весь Майдан переломали. Хорошо, больше руками дерутся. Неизвестно, успокоит ли темнота горячую кровь. Как может одна ночь успокоить за два года накопившиеся обиды? В Анчисхатской церкви волнение. Седой священник велел звонарю ударить в колокол. Это напомнит амкарам о существовании Бога. Но от католикоса прискакал церковный Азнаур. «Сегодня в колокола не звонить, вечернюю отложить на завтра». «Почему?» – вопрошал священник своего собрата из Сионского собора. «Почему? Не надо мешать народу творить богоугодное дело». И тбилисские храмы молчали. Муэдзин собрался на минарет напомнить персианам о часе молитвы, но мулла советовал не очень надрывать голос, ибо правоверный заняты священным делом и все равно не услышит. Муэдзин поклонился мулле, забрался на минарет и, устремив взор к небу, прошептал призыв. В приемной католикоса шумно. Толпятся священники тбилисских церквей, азнауры, начальники церковных дружин и много других неизвестных. Они суетятся, куда-то убегают, откуда-то врываются, жестикулируют, таинственно шепчутся и всеми силами стараются показать свою причастность к церковным делам. На одном из балконов уединились отец Трифиль и отец Феодосий. Они прислушивались к шуршанию из приемной, к доносящемуся с Майдана реву и не очень скрывали радость. Два года царствования Баграта не принесли узурпатору славы, а картлицам счастья. Волнения в царстве не утихают. То обнаглевшие казахи устраивают обеги, то крестьяне бегут в Эмиреции, в Гурю и даже в Абхазете, лишь бы избавиться от мусульманского ига, а, кстати, и от князей. Еще неприятность Баграту. На караваны стали нападать по дорогам. Купцы неохотно посещают картли, отчего застой в торговле, а значит и налоги не с кого брать. Каждая неудача Баграта в управлении царством приближает Луарсаба к трону. И хотя он еще пленник, но если русский царь захочет, а надо, чтобы он захотел, надо собрать синклит и убедить католикоса в необходимости снарядить посольство в Московию. Дерфели решил раньше повидаться с единомышленниками, с каждым отдельно. Он недаром рассчитывал на свое красноречие. С Феодосием сталкивался быстро, ибо Феодосий давно мечтал отправиться в Русию. На балкон осторожно вышел монах из свиты Трифиля. На вопросительный взгляд настоятеля монах, скрывая в черном бороду улыбку, протянул. «Да бахчи, как черти! Прости, Господи! Носится по Майдану! Все лавки перцев выпотрошены, яко жертвенный баран утушин!» Трифиль, улыбаясь, гладил на груди золотой крест. Вытащив из рясы шелковый платок, Феодосий встряхнул его и вытер рукой нос. В уголках глаз дергались ласковые морщинки. Верхом на сером жеребце показался шейх-уль-Ислам. Тюрбан из 12 складок громоздился на его голове. По числу непорочных имамов. Сарбазы в красных куртках и с кривыми ножами за широким кушаком тесно окружали муллу. Поравнявшись с балконом обширного дома католикоса, шейх-уль-Ислам поднял глаза, улыбнулся и благочестиво поклонился. Трифили и Феодосий пристали и, сложив руки на груди, приветливо склонили головы. Поговорив о непотребной голове, проехали муллы. Трифили, перебирая четки, стал объяснять Феодосию свой план подготовки синклита. Но вошедший монах вновь перебил интересную беседу. Царица Мариам узнала от Нукзара о приезде Трифили и прислала Нари с просьбой посетить ее. Трифили поморщился. Со времени воцарения Баграта он не заезжал в Метехи. Настоятель был глубоко оскорблен пренебрежением Баграта и решил избегать замка до приглашения. А приглашение не последовало. Подумав, он велел передать царице, что будет ждать ее завтра в Сионском соборе, где ее святейшество, католикос, отслужит молебен. Дарья хрипло расхохоталась. Разве благочестивый отец Трифили не знает о положении светлой царицы? Она точно пленница. Без охраны Баграта царицу никуда не выпускают. Трифили обещал завтра непременно приехать благословить царицу. Неожиданное сообщение дало лишний повод настаивать перед католикосом на посольстве в Русию. Конечно, он, Трифили, поехал бы сегодня в замок, но решил не искушать магометан своей храбростью. К вечеру побоище на Майдане почти прекратилось, только кое-где еще слышались крики, но это последний вздох сумасшедшего дня. Страшная усталость была первым ощущением опомнившихся людей. Несмотря на беспощадность борьбы, убитых оказалось немного, ибо в такой кутерьме трудно быть неубитым. Но ни один не ушел с Майдана не раненым. Ходили с повязанными головами, руками, ногами, а многие уже корчились на тахтах, окруженные плачущими женщинами и детьми. Майдан казался вывороченным нутром неведомого чудовища. Амкары и торговцы-персиане ужаснулись, подсчитав убытки. Утром на Майдан почти никто не пришел, опасаясь повторения вчерашнего. Но к полудню робко показались обвязанные персияне и амкары. Друг на друга не смотрели, обходили ненадежные места. Ученики и подмастери бродили вокруг разгромленных лавок, разгребали мусор, стараясь найти уцелевшие изделия своего тяжелого труда. Неожиданное равнодушие Исмаил-хана и Нукзары Аристава сильно обескуражило Майдан. И это обидело пострадавших и сроднило их. Несмотря на нищету, добахчи не взяли с разгромленного Майдана даже горсти рису. Они дрались за правду грузин, а в таком деле позорно заниматься грабежом. Невзирая на раны и ушибы, добахчи с рассвета влезли в чаны с разъедающей слякотью. Они и так вчера из-за драки потеряли заработок, а если еще пропустят день, то их семьи и сегодня останутся голодными. К полудню зазвонили в колокола. Амкары поднимали головы, крестились, вздыхали. Женщины, накинув шали, спешили в церковь поставить свечку и поблагодарить Бога за целость мужа, отца или сына. На минарете муэдзин певуче прокричал час молитвы. Правоверный, бросая работу на разосланных ковриках, возносили хвалу Аллаху. Дед Дмитрий, не слушая уговоров Пануши и отца Элисбара, отправился проводить случайного гостя. У низенькой калитки женщина, откинув чадру, смеясь и плача, бросилась на шею молодому персиянину. «Мать!» — подумал дед Дмитрий и потихоньку скрылся в переулке. На душе у него было радостно. Он хладнокровно прохаживался мимо разгромленных лавок. «Товары ничего, жизнь человека дороже», — рассуждал дед. «Вот персидская мать, а чем она плачет хуже наших матерей?» Дед заглянул к Бежану и застыл на пороге. Неизвестно каким чудом, но не только Бежан, даже лавка его осталась нетронута. И, кроме пятого седла, изломанного о голову забывчивого покупателя, все висело на привычных местах. Потолкавшись на притихшем Майдане, дед, к великой радости отца Элисбара, вернулся в Духан. Когда же отец Элисбара пожелал немедленно выехать в Носте, дед рассвирепел. Никогда в жизни он позорно не возвращался с полной арбой нераспроданного товара. Он не позволит портить славу счастливой руки деда Дмитрия. И действительно, смело выведя арбу на Майданную площадь, дед тотчас распродал все, ибо сегодня это были единственные продукты, не смешанные с пылью, грязью и кровью. Отдавая Марчили отцу Элисбара, дед уничтожающе посмотрел на него и сел на прощание выпить с Панушем. Он хвастал приобретенным по дешевке подарком для детей Русудан. Да, конечно, он только довезет до Носте трусливого настепца и поедет в Ананури проведать семью Георгия. Давно в гости зовут. И потом, дед светло улыбнулся, желтые цаги внуку повезу. От Георгия гонца ждут в Ананури. Каждые 4 месяца приезжают. От Дмитрия тоже привозят 200. Правда, гонец всегда сворачивает в Носте. Привозит для родителей барсов послания и подарки. Но только зачем ждать, когда на неделю раньше можно узнать о красавце внуке? мой Дмитрий меня больше всего на свете любит», — добавил гордый дед, подняв последнюю чашу за здоровье Пануша и прощенного им отца Элисбара. Тягучий колокольный звон плыл над Тбилиси. Звонили к вечерне. Мерно покачивалась арба. Между пустыми кувшинами дремал отец Элисбара. Дед, направляя буйволов, просто тихо мурлыкал песню. Глава 35. За окнами Метекского замка шумит кура. Любимая Луарсабом круглая комната не изменилась. Те же дорогие керманшахские ковры, шелковые, цвета бирюзы, занавески, арабская мебель и персидские вазы. Тот же изысканный шадиман. И только на розовой подушке вместо Луарсаба сидит царевич Симон. С шадиманом подружился Симон случайно. Метекий веселился, Баграт праздновал годовщину своего царствования. Совсем нежданно-негаданно с правой стороны царя очутился не Симон, наследник Артлийского престола, а Андукапар. Шадиман заинтересовался, удобно ли Симону сидеть с левой стороны на месте младшего сына. Змеиный князь, давно искавший случай сблизиться с Симоном, заронил в нем подозрение. Симон стал коситься на Андукапара и честолюбивую Гульшари. Недаром ехидно держится, как царица. Симон тоже не прочь был заручиться поддержкой опытного царедворца и сейчас, обеспокоенный, всецело доверялся Шадиман. Симон намекал, если будет царем, то Шадиман снова, как при Луарсабе, займет положение правителя. Но надо, чтобы Симон стал царем Картли. Шадиман лучше Симона знал. Воцарение Симона – возвращение к власти Шадиман. Шах Аббас осуществил, наконец, многолетнее домогательство Баграта. Уходя из Картли два года назад, шах оставил царем Баграта с Пасаларом, начальником картлийских войск, Нокзара Эристави, первым сардаром Зураба, главным советником Шадимана Бараташвили и начальником персидского гарнизона в Тбилисской цитадели Исмаил-хан. Хитрый Баграт боялся потерять добытый с такими ухищрениями трон. И он не доверял Шадиману, ссорился с Симоном, боялся Нукзара и заискивал перед Исмаил-ханом, настоящим хозяином Картли. Баграт VII ничего не хотел замечать. Ни ненависти народа, ни презрения церкви. Он жадно наслаждался званием царя и умертвил бы половину Картли, лишь бы удержать скипетр багратидов. Он с большой радостью избавился бы от змеиного князя, если бы не грозный наказ шаха Аббаса. Кошари ловко использовала страх и ненависть Баграта к Шадиману, и вскоре Андукапар занял место змеиного князя. У Шадимана оказалось вдоволь времени на уход за лимонным деревом. Незаметно был отстранен от всех дел царства Изураб. Кошари, издеваясь, мстила мужу бывшей соперницы. При встречах она с притворным участием спрашивала, все ли еще Шахин-Шах держит в гареме прекрасную Дестан. Уж не собирается ли средоточие вселенной присвоить неповторимую драгоценность? Наверное, нежная Нестан от скуки всех жен льва Ирана опутала своими шелковыми волосами. Зураб кусал усы, прятал налитые кровью глаза и всячески избегал Гульшари. Шадиман посоветовал Симону привлечь на свою сторону оскорбленного Зураба, но и сам Шадиман не думал уступать Андукапару, он только отдыхал. Немного отдыхал и едва заметно прибирал Симона к рукам. Убиваясь властью, Гульшари и Андукапар сначала не заметили стратегии Шадимана. Гульшари счастлива. Она дочь вдового царя, она царица. Власть, о сладостное слово, она может веселиться, натравить медведя на князя Газнели, отца Харишади, заставить княгинь до утра танцевать под зурну, наступить на ногу даже царице Мариам, а старая сова будет улыбаться. Да, Мариам почувствовала благодарность своей воспитаннице. Особенно унизительно для Мариам переселение в покое Текле. Гульшари заявила, ей необходим свежий воздух, а почивальна Мариам смотрит в сад. И молиться она решила в молельне Мариам перед иконой Божьей Матери в Лахеронской. Сначала Мариам боролась, требовала у Шадимана защиты, но Шадиман советовал пока терпеть, а покои Текле совсем неплохи. Хорошо, что Гульшари не поместила ее в полутемной комнате, где молилась Нестан Орбелиане. Мариам пыталась покинуть Метехи, но Баграт боялся. Вдруг Саве вздумается начать хлопоты за Луарсаба. Он любезно убеждал. она старшая царица и должна остаться в Битехе до конца своих дней. А Гульшари, вздыхая, тщеславно шептала княгиням: «Вот, из милости бывшую царицу держим». Ненависть и стыд душили Мариам, запоздалое сожаление тревожило сон. Текле, кроткая голубка, никогда не покушалась на первенствующее место. Она, Мариам, была полноправной царицей. А теперь даже жаба Нино Магаладзе едва замечает ее. Но самое унизительное, на приемах она должна своим присутствием возвеличивать царственное положение Гульшари. Шадиману немного жаль глупую женщину, но ему не до нежностей. Не только в Метехе, но и в княжеских замках говорят, что Симон во всем подражает Луарсабу. На свою короткую спину натягивает куладжу любимых цветов Луарсаба. На грубо оттесанном мизинце торчит голубой камень, пытается быть остроумным. Но Шадиману не смешно. А главное, наперекор скупому отцу устраивает малые пиры, приглашая исключительно молодых князей и стройных княгинь. Симону 35 лет, но благодаря расчетливости Баграта невеста пока не выбрана. Это тоже на руку Шадиману. Гульшари первая заметила перемену в брате и мысленно признала, что усилия Симона напоминают ужимки обезьяны. На Луарсаба разве кто-нибудь может походить? Баграта и особенно Андукапара встревожила дружба царевича с Шадиманом, но князя ни в чем нельзя уличить. Он изменный, вежлив, советы его всегда полезны. А общество? Нет, остроумнее и веселее собеседника, чем князь Шадиман Байраташвили. И сейчас, сидя против Симона, Шадиман восхищал его занимательным описанием вчерашних событий на Майдане. «Так, мой царевич, это шестая смута за год. Очевидно, Адукапар, к неудовольствию Гульшари, слишком много думает ночью, потом встает с пустой головой. При таком пробуждении, с какого бока к царю не подлезай, все равно не поймаешь корону. Но, дорогой князь, отец только Андукапару доверяет. Царь Баграт, да живет он вечно, никому не доверяет. Но Андукапару — это все равно, что никому». Симон расхохотался, задорно покрутив красный ус. Он не устоял против последней персидской моды. Обрил голову, оставив на макушке пушистый пучок волос. Сбрил левый ус и выкрасил пучок волос и правый ус в ярко-красный цвет. Шадиман целый день избегал Симона, боясь разразиться смехом, а к вечеру изысканно похвалил перемену. Именно только этого не хватало царевичу для сходства с настоящим витязем. О событиях на Майдане Шадиман рассказывал Симону недаром. Такие скандалы вредны царю. Никогда в бытность Шадимана правителем Картли не случалось подобного позора. «Теперь во всех грузинских царствах смеются над бесилием Баграта. В Стамбуле тоже проведают. Как раз накануне драки пришли в Тбилиси турецкие караваны. В Исфахане, конечно, еще раньше узнают. Лазутчики Сакадзе донесут. Нехорошо, царевич, когда у царя плохие советчики. Царский венец не прирастает к голове. Нельзя позволять дерзким толкать корону». Шадиман подсунул мысль Симону вмешаться в это дело и учинить суд над зачинщиками. Если так пойдет дальше, купцы побоятся приводить караваны. Торговля плоха, казна царская пустует. А если безнаказанно оставить, и амкары перестанут торговать? А нет торговли, нет иноземных купцов и нет Тбилиси. И потом без богатых караванов не достанешь и бархат на куладжу. «Бархат нельзя достать?» Симон решил вмешаться. Шадиман знал, такое вмешательство не понравится ни Баграту, ни Андукапару, ни Гульшари. Произойдет крупная ссора. Но Баграт ухватился за мысль учинить суд над амкарами. Ведь этим он угодит Исмаил-хану, а тот сообщит шаху о преданности Баграта, защищающего интересы мусульман. Конечно, амкары будут возмущены, что судят только их. Разве не мусульмане первые затеяли ссору? А товаром, деньгами и людьми разве не одинаково потерпели? Ненависть к Баграту – главный успех дела Шадимана. Сакадзе тоже не смолчит. С амкарами у него неразрывная дружба. Он поспешит убедить шаха во вредных действиях Баграта. Главное – натравить всех друг на друга. Тогда годы в месяцы превратятся. Мысли Шадимана оборвал приезд Трифиля. Наблюдая, как Трифили со свитой монахов и дружинников въехал в ворота, Шадиман подумал: Наверное, монахи тоже под рясами кинжалы прячут. И этих разбойников я бы не хотел ночью встретить. Трифили приехал не к Баграту, а к царице Мариам, заявил вбежавший Чубукчи. Симон и Шадиман довольно улыбнулись. Сколько слез пролила Мариам, рассказывая Трифилю о своих мелких и крупных обидах. Внимательно слушал Трифили. Он еще вчера принял решение водоворить Мариам к царю Эмерете. Раньше всего это божье дело – приютить гонимую Багратом старую царицу. Потом Мариам будет укором царям, и если поумнеет, а она должна поумнеть, то сдружится с царицей Тамарой. Они вдвоем много сделают, ибо сказано, там, где женщина потянет, семь пар буйволов не вытянут. Трифили, наконец, прервал потоки слез и слов. «Ты, царица, можешь вернуть свой блеск только с возвращением Луарсабы. Тогда отомстишь старицею. Но осторожное действие, не сразу. Сначала подружить с Тамарой и Меретинской, потом неотступно просить царя Георгия о посольстве в Русию. Только русийский царь может настоять перед шагом на возвращение Луарсаба. В Картли Багратом никто не восхищен. Церковь тоже тебе поможет. Я святейшему католикосу сегодня утром говорил. Выберите, поедешь в сопровождении пышной свиты из духовенства и охраны Мухран-Батони. Буду просить князя. Золото и драгоценности церковь даст. Говорят, Гульчари тебя совсем ограбил? Кисеты с золотом от Кватыхевского монастыря получишь. Помни, приедешь в Кутаиси, щедро на церкви жертвуй. Опять же, свой дом строй. Но медленно. Надо год гостить у эмеретинского царя. Поедешь богатой царицей, и цари и духовенство с уважением будут слушать. Аминь. Прощаясь, Трифиль обещал еще в этом месяце вывести ее из багратовского ада и направить на путь истины. Но если не хочет повредить себе, пусть упорно молчит. Мариам покрыла волосы хной, надела яркое платье. Горе многому ее научило. Она сумеет быть приятной, сумеет просить за сына. Вперед Луарсабом грешна, вперед Текле тоже. Но сатана потерял над нею силу. Вернуть Луарсаба. Тогда она не только наступит на уродливую ногу Гульчари, но по одному волосу вырвет ей косы. Баграт возмущен. Он сразу почувствовал, в приезде Трифиля недоброе. «Два года избегал хитрого монаха!» — кричал Баграт. «Как посмел прибыть без моего приглашения?» «Посмел. Отец раз более трех часов сидит у проклятой совы», — ответила Гульшари. «Может, от Луарсаба известие получил? Может, Луарсаб бежал?» Не меньше Баграта волновался Адукапар. «Может, прямо пойти и спросить, зачем пожаловал?» «Монах скажет исповедовать царицу. Разве можно запретить сове беседу с духовным отцом? Итак, церковь на нас косится. Хочешь совсем испортить отношения?» — прикрикнула на мужа Гульшари. Но не только царская семья. Все придворные всполошились. С именем Трифили тесно связано имя Луарсаба. Может, не следовало поддакивать во всем Адукапару и Гульшари? Может, вообще не следовало так часто приезжать в Метеки? Покинуть незаметно Метехи Трифилию не удалось. На лестнице Шадиман любезно пригласил настоятеля зайти к забытому всеми князю Шадиману. Трифилия не вступали в борьбу со знаурами. Незаметно обезоруживали. Так собираемся и дальше действовать. Даже поможем, когда помощь на пользу церкви пойдет. Не ожидая вопля азнауров, вам самим надо было кричать перед царем. У азнауров земли мало, надо войной идти на соседей, надо азнаурское хозяйство расширять. Если бы вас царь послушал, азнауры за землю полезли бы в драку хоть с сатаной. Победили, их счастье, а князьям слава. Погибли, князья тоже ничего бы не потеряли. Разве об одной земле шел разговор? Плебеи властвовать хотели? Тоже не опасно. Князья первые должны были кричать, почему царь в конюшне держит азнауров. Пусть азнауры тоже дела царства решают. Если бы царь вас послушал и учредил карави, купцы и амкары всполошились бы, тоже захотели бы сунуть свой нос в дела царства. Тогда царь спустил бы азнауров успокоить купцов. Купцов вы успокоили и сами тоже успокоились, а князья в стороне. Опять ничего не потеряли бы. «Нет, отец, ты плохо знаешь Азнауров. Мы или они? Вместе нам в царстве тесно. Я на голове у себя тархун не выращиваю, потому головной болью не страдаю». «Жаль, болезорукость не меньшая болезнь, а главное неизлечима. Что же, дальше бороться будешь?» «Да». «С кем?» «С Георгием Сакадзе. Он в Иране. Скоро приедет, такой не успокоится». «Значит, с Багратом сговориться, думаешь?» «Нет, с Симоном». Трефили посмотрел на блеснувшие зубы Шадимана. «Луарсаба совсем забыл?» «Бесполезно помнить, отец Луарсаб, вчерашний день Грузии. Это ты его уговорил прибыть к шаху?» «Я? Не все ли равно, какое имя носит царь Картли? Луарсаб, Симон или маме? Важно, чтобы был царь. Лучше пусть один погибнет, чем вся Картли лежала бы в обломках. Когда-то царь Дмитрий, самопожертвователь, добровольно отдал монголам свою голову за клятву не опустошать Грузию. Монголы отрубили голову Дмитрию и, не тронув страну, ушли. А церковь сделала Дмитрия святым. Разве не завидная участь? Луарсаб именно такой царь, он должен был погибнуть. Церковь и Луарсаб может святым учеником сделать. Но рано трон уступил. Да ему раз умнее. Умнее? Пока закончит борьбу с шахом, в Кахете даже камня не останется. Под каким царством будет царствовать? Найдется. Шадиман вздрогнул. Пораженный внезапной мыслью, он помолчал. Шумно отодвинул чашу, перегнулся к Трефилю. Значит, если Луарсаб... Время позднее, мне пора. Завтра синклит у католикоса. Ожидаем приезда Даниила, архиепископа Самтаврского, Агафона, митрополита Руисского, Филиппа, архиепископа Алавердского. Дела церкви надо решать. Может, царский тоже? Ты, отец, только что меня просвещал. Так вот, если церковь поддержит Симона, Симон будет поддерживать церковь, особенно Кватехевский монастырь. Это тебе обещает Шадиман. Церковь Симона не поддержит. Это тебе обещает Трефили. Так, значит, об этом пришел сообщить царице Мариан? «Хорошо напомнил, Шадиман. Я выполнял просьбу Мухран-Батони. У него внук родился. Давно, оказывается, сговорился с царицей. Если родится 12-й внук, Мариам непременно крестить приедет. Правда, положение царицы с тех пор изменилось, но старый князь суеверный. Боится, если откажется от своего слова, внук умрет. Боюсь, умрет внук. Не отпустит царицу Баграт, вернее, Гульшари». Если Господь Бог лишит их разума, Мухран-Батони непременно отомстит за оскорбление. Тем более на днях от шаха подарки получил. Старого князя бережет Сакадзе, тесной дружбой связан с Перваном. Тебя, князь, прошу сообщить это Баграту. Думаю, не больше месяца царица Самухрана погостит, из-за этого не стоит затевать войну. Трефили давно ушел, а Шадиману все еще слышится шуршание шелковой рясы. Словно лисица повалялась на ковре. Шадиман брезгливо отодвинул недопитую чашу настоятеля. Он глубоко задумался. Что-то произошло. Разве надо беспокоиться о неподходящем царе на картлийском троне? Сегодня на шах-такте сидит, завтра на такте может лежать. На другое не следует закрывать глаза. С князьями неблагополучно. Как будто бы ничего не изменилось. Но так бывает с кувшидом. Будто цел, незаметен изъян, а где-то совсем маленькая невидная трещина, и медленно утекает вино. Неужели раскачались четыре столба княжеского шатра удовольствий? Все князья друг против друга щит подняли, а Дукопар, упоен миражом, не замечает, что его власть на песке стоит. Цицишвили, Чавахишвили, Амилахвари и лучшие княжеские фамилии подрубают дерево своего благополучия. Не понимают. Теперь важнее всего объединение. Все расползлось. Как плохо шитое платье. Князья заперлись в замках, у Гранд-Батони с собаками возятся, ксанские реставы тешатся конями. Почему? Может, потому что нет головы, нет Шадимана? Кто сказал, что нет Шадимана? Баграт VII? Нет. Баграт, ты ошибся. Не тебе, бычачьему пузырю, сломить Шадимана. Нет, Георгий Сакадзе, не тебе уничтожит власть князей. Нет, лицемерный монах, не тебе учить визира Картли. Борьба не погасла. Только временно пепел закрыл пламя. Мухран Батони надо привлечь. Верен Луарсабу? А я разве против Луарсаба? Элиста Виксанского надо проведать. Ненавидит Баграта? А я что, влюблен в него? Должны князья понять, не только о себе надо думать, но раньше о княжеском сословии. Для потомства сохраним блеск знамен. Кувшин чуть-чуть треснул, можно золотом спаять, но можно в панцирь одеть. Что, сколько ни чини, все равно целым не станет? Целым не станет, но предотвратить многое можно. Пока вино вытечет, века пройдут. В двери осторожно постучали. Лишь только Трифиль оставил Митехи, Гульчари послала за Шадиманом. От любопытства она тряслась, словно в лихорадке. Она порывалась сама пойти к Мариам, но опасалась насмешек придворных. А вызвать к себе Мариам не рискнула. Вдруг сова защиту нашла и не приедет. Шадиман подошел к лимонному дереву и стал выискивать сухие листочки. Сказать правду? Предупредить войну? Или выгодна война князей с Багратом? Какая выгода? Если сейчас Баграт умрет, Симона могут уничтожить, пока шах не утвердит его наследником. Нет, ты ему раз, мне не нужен. Шадиман сказал Гульшари только о 12-м внуке. 2 дня обсуждали, спорили. Гульшари даже охрипла и между криком и смехом полоскала горло розовой водой. Наконец Баграт нехотя согласился, но неожиданно запротестовал Нукзар. Он чувствовал в нежности собачника к Мариам другую причину и, завидуя твердости Мухран-Батони перед бусульманами, желал с ними столкновения. Баграт обрадовался поддержке и заявил Мариам, что ее отъезд зависит от Нукзара. Эта неустойчивость еще больше утвердила его подозрения. Нари сообщила Трифилю о вмешательстве Нукзара. Трифили просил передать. В обещанный день царица покинет Митехи. Трифили приехал к Мухран-Батони в разгар приготовления к крестинам 12-го внука. Трифили заперся со старым князем и до полуночи говорил о судьбе Луарсаба. Наутро князь объявил, что крестины придется отложить до приезда царицы Мариам. Хотя никто из семьи не помнил обещания Мариам, но раз старый князь сказал, кто посмел бы оспаривать. Затем Трифили отправился в Ананури. Русудан оживилась. Она узнает о своих сыновьях, о Автандиле и Бежане. Друг приехал вовремя. От Георгия прискакал гонец. Шах все еще медлит отпустить Георгия, несмотря на ожидающуюся войну с Таймуразом. Не отпускает и Пеата, ссылаясь на дружбу с ним Сефимерзы. Георгий вновь ведет войска против турок, и Пеата с ним. Сефимерза немного отвыкнет, тогда он, шах, отпустит Пеата в Картли. Внимательно слушал Трифили вести из Исфахана, даже те, которые знал. О месте, где находится Текле, о встрече с ней Папуна. Но о тайном приезде Папуна в Каватыхевский монастырь Русудан не знала, а настоятель ей ничего не сказал. Также умолчал о просьбе Текле помочь Луарсабу. Настоятель заинтересовался рассказом деда Дмитрия, третий день гостившего в Ананури. Дед приехал накануне прибытия гонца из Исфахана. Дед знал подробности побоища, на Майдане знал от Бежаны историю пятого седла. Трифили внушал Русудан, что Кызылбаши, покупатель седла, конечно, подослан Исмаил-ханом, что персы хотят разорить амкаров и населить Майдан только мусульманами. А царь Баграт, воистину с сатаной данный, собирается отобрать последний скарб у бедных амкаров. Русудан возмутилась. Да, она напишет обо всем в Исфахан. Пусть Георгий откроет шаху вредный для Ирана действия Баграта. Трифили похвалил намерение Русудан. Ведь глупость Баграта может принести немало бед Картли. И Трифили, кстати, рассказал о крестинах. Конечно, старый князь не стерпит оскорбления. Заволновалась Русудан. У Георгия больше надежды на Мухран-Батони. А если старый князь пойдет войной над Тбилиси, Нукзар должен будет выступать против Самухрану. Исмаил-хан тоже поможет разгромить князя. Нет, этого допустить нельзя. Трифили наблюдал за Русудан. Он сделал вид, что сполошился, осенил себя крестом. «Царь небесный, избави нас от лукавого!» Он не знал о возможности таких последствий. Надо всеми мерами предотвратить несчастье. «Отец, я давно забыла вражду между Мариам, хотя она всю жизнь приносит мне неприятности. почему живет в таком унижении? Разве не почетнее уйти в монастырь? Ни Баграт, ни пустая тыква Гульшари не посмели бы препятствовать такому желанию. Грешный мир был бы светлее рая, если б женщины походили на княгиню Русудан, тихо сказал монах. Русудан протянула Трефилю крепкую руку. Он чуть дрогнувшими пальцами пожал ее и приложился к прохладной ладони лбом. Ответила Русудан легким пожатием. Она знала о тонком чувстве к ней Трефиля и умела поддерживать теплющуюся искорку, которую не следует раздувать, но и не следует давать потухнуть. «Что за дружба без капельки любви?» — думала Русудан, а настоящую дружбу она умела ценить. Недаром доверила Трефилю сыновей. Она знала, даже все войско шаха Аббаса бессильно отыскать ее детей, живущих в спокойном довольстве под охраной отца Трефиля. Они будут скрываться у настоятеля до возвращения Георгия, ее Георгия. Она знала об особой нежности Трефиля к Бежану, его крестнику, которому так много времени посвящает этот высокоодаренный монах. Русудан догадывалась, что сейчас и для Трефиля важно доставить Мариам к Мухран-Батони, и она тотчас послала Нуксару настоятельную просьбу предотвратить междоусобицу. «Помни, отец», — закончила Русудан, — «Георгий никогда не простит тебе такой ошибки». Через две недели Мухран-Батони прислал за царицей Мариам пожилого князя, своего родственника, пышную свиту из азнауров и охрану в 100 дружинников. На белом верблюде покачивалась позолоченная кибитка, куда с необыкновенной поспешностью взобралась Мариам, подталкиваемая Нари. Маград, Гульшари и Андукапар с притворной любезностью провожали Мариам. Они просили не задерживаться более месяца. Без нее так будет скучно, Метехи. «Боюсь, больше не придется сове веселить колупую фазанку», — подумал Шадиман и с печальным лицом протянул Мариам шкатулку из слоновой кости, на дне которой, переливаясь чешуей и рубинами, свернувшись, лежала змея. Шадиман, словно не замечая ярости в глазах Мариам, просил носить этот браслет как память о верном князе. Нари свирепо задернула занавеску. Шадиман мысленно перекрестился. Наконец-то он навсегда избавляется от этой женщины, надоедливой, как зубная боль. Ворота отворились, верблюд величаво переступил порог. И Мариам навсегда покинула Метехи. Глава 36. Джамбаз блестит, как черная эмаль. Седло, обитое золотом, точно впаяно в его могучую спину. Белые поводья, усеянные бирюзой и алмазами, ласкают упрямо выгнутую шею. На лбу алмазный обруч подхватил развивающийся розовый страусовый перья. Джамбаз гордо переступает с меня золотыми браслетами. Эти браслеты сарбазы добыли в гаремах под шеей для Георгия Саакадзе. Джамбаз разделяет торжество своего господина. Это он, Джамбаз, вынес Георгия Саакадзе из горящего леса. Это он, вздыбившись, предотвратил удар Ядагана Торбаше. Это он отчаянным прыжком оставил позади янычар с кривыми ханчалами, устремленными на Георгия Саакадзе. И сейчас Джамбаз гордо несет Саакадзе. Джамбаз немедленно встряхивает головой в ореоле розовых перьев. Он посматривает по сторонам улицы, где словно одержимый тысячи тысяч персиян, несмотря на удары, лезут вперед хоть одним глазом взглянуть на Саакадзе. Джамбаз одобрительно фыркает, мотает головой, точно приглашая испаханцев не обращать внимания на бреси ферраши. «Персияне, смотрите! Смотрите на непобедимого! Смотрите на Георгия Саакадзе! Это он до последнего сипаки разгромил проклятых османов, путающих видение пророка со своим вымыслом! Это он, Георгий Саакадзе, отнял у презренных турок лучшие земли и реки! Это за ним идет караван из 3000 верблюдов, нагруженных турецким богатством! Смотрите, правоверные, на Георгия Саакадзе!» Кричит с высокого помоста шахский поэт, размахивая тонкой палочкой. Смотрите, смотрите, правоверные, на грузин сардаров. Шкуры барсов лежат на их плечах. Друзья непобедимого Сакадзе убили этих хищников в турецких дебрях, кричит шахский звездочет, протягивая на шесте золотую звезду славы. Смотрите, смотрите, исфаканцы, сардаров грузин окружают копьеносцы. Они высоко снимают на пиках головы турецких пашей. Сардары, барсы везут их в подарок шахиншаху. Вот на передней пике сморщилась голова ереванского сераскера. Ей вредно исфаканское солнце, кричит шахский философ, придерживая широкую абу. Правоверные, к Давлет-хане! Там на золотом шахтахте восседает средоточие вселенной, засыпанный лотосами. Лев Ирана ждет своего эмир-низама Георгия Сакадзе. Лев Ирана вручит непобедимому звание копье Ирана. Шахиншах дарует недельный пир в честь Георгия Сакадзе. Даутбек приложил мокрый платок к колбу. Он приподнялся, но голова свалилась обратно на мутаку. Так он лежал долго, стараясь собрать свои мысли. «Нет, это трудно, черт с ними, с мыслями. Одно помню, вчера закончился недельный пир у шаха. Кто теперь Георгий? Барс? Нет, копье и рада. Вино опием подмешали, иначе почему болит голова?» Георгий пошел на последнее средство, и теперь шах должен отпустить его с войском в Грузию на усмирение восставших кахетинцев. Разве пойти к барсу? Нет. Наверное, все как мутаки да такте лежат. Да то счастливый. Ему корешали голову холодной водой обливает. Георгий в своей грузинской комнате обдумывал дальнейший ход. Он был трезв, как никогда. 2 года игры с Турцией дали большой выигрыш. Все шло, как было намечено. Абу-Селим эфенди привез шаху надменный ферман султана, а Георгию Сакадзе – тайное послание визира. Как Сакадзе и рассчитывал, Осман-паша уклонился от обмена сыновьями и предложил в знак верности обмен оружием. Сакадзе снял со стены жертвенный меч из Непала и отослал визиру. На место меча он повесил привезенный молодым Тарбаши из Стамбула клинок с выбитым на рукоятке девизом «Ереван – глаз Турции». Эта надпись намекала на встречу вблизи Еревана. Абу-Селим эфенди приезжал несколько раз скрытно. Приезжали и другие Тарбаши. Виделись в далеких Кавыхане, в камышовых зарослях, под мрачными сводами Исфаханского моста темной ночью у Даутбека, но только не в доме Сакадзе. Виделись, спорили, соглашались. По плану Сакадзе и визира Георгий должен был выступить с лучшим иранским войском к новому Баязету и расположиться на юго-западной стороне озера Гокча. Турецкое войско, предводительствуемое ереванским сераскером, подойдет к новому Баязету со стороны Кахты, Еревана и Давалу. Одновременно охват с 3 сторон лишит иранцев возможности развернуться и преградит пути к отступлению. По знаку Сакадзе, зажженному факелу на древке зеленого знамени, сераскер стремительным ударом опрокинет иранцев и уничтожит на берегах Гокчинских. Георгий Сакадзе с барсами и уцелевшими мазендаранцами, якобы отступая к Ирану, будет снимать в персидских крепостях гарнизоны, расчищая путь турецким силам. Так Георгием Сакадзе должны быть очищены Аг-Ахмед, Баш-Норашен, Киврах, Кара-Аглар, Джагре. Мазандеранцев и отведенные гарнизоны Георгий Сакадзе расположит на подступах к Нахичеванскому ханству, где турки ночным окружением и боем нанесут окончательный удар иранскому войску. Отрезав Хойскую дорогу и закрепившись на Карабахских высотах, сераскер захватит Нахичеванское ханство, богатое каменной солью, хлопком и рисом. Нахичеванское ханство обещано Георгию Сакадзе за неоценимую помощь османскому государству. Из Нахичевани открывается путь на персидский Азербайджан, значит, путь к возврату турецких провинций Восточного Кавказа. Уничтожив главные силы Ирана, Георгий Сакадзе и сераскер ударят на Багдад, покорят Ирак, Луристан, Бахтияры возьмут Исфахан и на Шахской площади повесят шаха Аббаса. Этот план не раз обсуждал Георгий Саакадзе с Шахом Аббасом, поэтому и выступил, как наметил визир Осман-паша, с отборным иранским войском к озеру Гакча. Еще при первом приезде Абу-Салим Эфенди в Исфахан Али-Баиндур поспешил рассказать Шаху о тайных встречах Саакадзе с турецким посланником. Шах усмехнулся. «Абу-Салим Эфенди и знатные фамилии. Пусть встречаются. Почему не встречаться?» Али-Баиндур опешил, но и Караджугай-хан не внял воплем Али-Баиндура. Погладив сизый шрам, он медленно произнес. «Раз Шахин-Шах поощряет, советую тебе, хан, все виденное принять за наваждение шайтана». Георгий Саакадзе расположил иранцев на юго-западном берегу. Ереванский Сераскер и Абу-Салим Эфенди, точно соблюдая условия, переправились через Каварчай и подошли к новому Баязету. Они ждали сигнала Георгия Саакадзе. Но вместо сигнала к вечеру от Саакадзе прискакал гонец Ирасти и передал Абу-Салим Эфенди послание. Еще не успел Абу-Салим Эфенди сломать печать, как Ирасти скрылся. Прочитав, Абу-Салим Эфенди опустился на камень, устало вытирая на лбу холодный пот. Пересилив себя, Эфенди поспешил к Сераскеру. Георгий Саакадзе извещал, что Шах Аббас, очевидно, усомнившись в нем, тайно послал вслед Караджугай-хана Шах Севани. По сведениям лазутчиков, Караджугай-хан обходит турок со стороны Кахты, поэтому Георгий Саакадзе советует немедленно отступить, иначе ему придется сражаться вместе с Караджугай-ханом против османов. А он, Георгий Саакадзе, помнит обмен священным оружием с визиром Атаманской империи. Гибкость турецкой пехоты и конницы дала возможность Сераскеру и Абу-Селиму Эфенде молниеносно перегруппировать силы, выслать усиленный заслон против Кахты и ночью направить сокрушительный удар против войска Саакадзе. И когда остророгий полумесяц глянул из-за дальних высот, передовые колонны неслышно приблизились к иранским позициям. Но Саакадзе ждал. В разгар кровавой сечи прискакал гонец, и Абу-Салим Эфенди узнал, Караджугай прорвал заслон и окружает турецкое войско с северо-запада. Сераскер искусно вывел турок из-под удара, оторвался от Караджугая и стал отходить к Кечми-Адзину. Но тут на него обрушился Эреб-хан, зашедший в тыл туркам со стороны Аракса. Сжимая круг, Саакадзе, Караджугай-хан и Эреб-хан зажали турок в каменном мешке. Через два дня Абу-Салим Эфенди с 300 янычар в азямах, разодранных аракскими камышами, скакали к Эрзуруму. Они были единственными воинами, уцелевшими в страшной сече. Потеряв коврик, Абу-Салим на песке вознес молитву Аллаху и поклялся отомстить виновнику своего позора страшной местью. А Георгия Саакадзе уже ничто не могло остановить. Объединив иранское войско, он стремительно перешел турецкую границу. Так были взяты у атаманского государства Ереван, Эчмиадзин, Баязет, Маку, Назак, Кизил-Килис, Кагызман и обширные земли от реки Занга до Карс-Чаи. Саакадзе тряс после недельного пира. Он смотрит на присланное Шахом Аббасом копье с изумрудным наконечником. Теперь он, копье Ирана, и обязан пойти на усмирение восставших кахетинцев. Да он бег угадал. Дадо сидел на тахте, обвязанный мокрым платком. Напротив, за квадратной доской, сидела Харишани. Было за полдень. Никто из барсов не показывался. «Спят», — вздохнула Харишани. «Наверное, по буйволиному бурдюку в себя влили». «Знаешь, Харишани, я теперь боюсь крепко думать, куда ведет наша борьба. Мы, как дураки, за перца деремся. Вот опять вернулся с неслыханной победой. Сколько за два года рисковали, сколько раз приходили в отчаяние, как часто могли быть вздернутыми подозрительным шахом или заколотым из-за угла прозревшим Абу-Селимом Эфенде. Какая страшная игра, и все для чего? Недельный пир, а у меня, кроме головной боли, ничего не осталось». «От головной боли у тебя мысли скучные, да то. Что плохого в уничтожении врагов? А разве султан менее опасный враг, чем шах? Но если действуете не во имя возмездия и справедливости, то знай, вы не предатели. Только, думаю, Георгий делает все для возвращения в Картли. О, Пресвятая Дева, какой страшный путь!» Дато взволнованно склонил голову, он тоже так думал. И думали ли иначе барсы? Даудбек вертел в руках золотое копье с изумрудным наконечником. Георгий Саакадзе крупно шагал между стеной, обвешанной оружием, и большим окном, выходящим в сад. «Не отпустит и теперь», — продолжал разговор Даудбек. «Половину Картли переселил в Иран, а тебя отпустит? Георгий, я видел картлийские и кахетинские рабаты». Шах обещал землю и хозяйство раздать. Саакадзе хмуро поправил меч крестоносцев. «Не верь персу, не раз обманывал». Даудбек вонзил Бутаку изумрудный наконечник. «Раздаст тому, кто через мечеть пройдет. А пока народ решится менять Христа на Магомета, половина умрут с голоду. Я, по твоему желанию, проехал Ферейдан, был в Афусе, Буине, Думе, Кемере, а Дегуди был и верхний, и нижний конюшни. Там на голую землю брошены наши грузины. Глазам больно смотреть на такую бедность». Разговор перебили Дато и Харишани. Они пришли Георгию обедать. Одним скучно. Скоро придут Нестан и все барсы освежить головы после пира. Так пробовала шутить Харишани. Дмитрий возбужденно ворвался в комнату. «Георгий, конец спешный от Русудан! Нукзар умер!» Дато и Харишани вскочили. Они инстинктивно почувствовали. Смерть Нукзара приближает их отъезд в Картли. Харишани торопливо вышла. Из дальней комнаты слышались плач и причитание Нестан. Опустив голову, Саакадзе молчал. Что-то ушло из его жизни. Ушло безвозвратно, словно кинуло в немую пропасть. Молчали и барсы, стыдясь неуместной, невольной радости. «Да, шах в таком деле не откажет. Не совсем собака. Георгий ближе всех к Нукзару. Мы тоже. Конечно, на похороны всех отпустит. В монастыре весной хорошо. Сады в цветах. А здравствуй, дорогая Настури. Сколько радости с тобой связано. Детьми купались. Как приеду!» Дато зажмурился. Послышался шум, возбужденный голос. Дверь распахнулась. Вошел гонец. За ним гурьбой валились Элиспар, Матар, Спануш и Гиви. Эрасти взглянул на смеющиеся глаза барсов и отвернулся. Гонец вынул из запыленных цаги свиток. Георгий углубился в взволнованное послание Русудан. Барсы не хотели оскорбить Георгия, но помимо воли радость светилась в их глазах. «Лучше моего деда на свете нет, ему повезу!» Дмитрий сердито дернул себя за ухо. Элисбар учащенно дышал. «Шах отпустит, отпустит! Нукзар умер! Насте, дорогой Насте, скоро увидимся! Мать! Как бедный обрадуется! Сестры выросли, свадьбу будем праздновать! Вот Матарс давно любит Нателлу! Спасибо, Нукзар! Что я, с ума сошел?» Испугался Элисбар. Гонец подробно рассказал о печальном событии. «Княгиня на то личаки разорвала! Кружева, как пух летели. Волосы распустила, глаза стали, как два ореха, только смотрят мимо покойника. Как вода из кувшина, слезы льются. Одна щека ничего, а на другой сквозь румяна пробилась белая полоса. Как дорога в поле лежит». Гиви фыркнул. Дмитрий свирепо толкнул его. Элисбар, рукой зажав рот, еле сдерживал смех. Поднял голову Георгий и молча посмотрел на барсов. Гонец, кашлянув руку, продолжал. «На белом возвышении черный гроб с золотыми кистями играет. Меч Ристави Аракских в ногах на фиолетовой подушке лежит. Только доблестный Нукзар не видит. Живым был, одно золото держал в руках, а теперь два серебряных абаза глаза придавили». «Как? Сами придавили?» — изумился Гиби. «Нет, ты, ишачья голова, полтора часа помогал», — сверкнул глазами Дмитрий. Сначала тихо в руках засмеялся Дато. Взглянув на него, загрохотнал Даудбек. И словно град ударов по стеклу, барсы дивились, умоляюще смотрели на Георгия и еще громче хохотали. Им казалось, что они с пандуристами на конях шумно и весело въезжают в родное Насте. Через два дня прискакал другой гонец от Зураба и Ристави. Георгий внимательно слушал пожилого Азнаура из свиты Зураба. Боясь и ненавидя Зураба, царь Баграт неожиданно утвердил Баадура как старшего сына владетелем аракского княжества. Конечно, Баадур не замедлил отблагодарить доброго царя поистине царскими подарками. Одних редкостных коней прислал 20 пар, 10 верблюдов, нагруженных шелком и драгоценными подарками, отправили в Метехи. И Гульшари преподнес рощу с молодыми оленями. Потом собрал все войско и заперся в Азнаурской крепости. Зураба страшится. «Госпожа Русудан, — продолжал Азнаур, — не пожелала остаться в Ананури. Думает, война между братьями вспыхнет. Но только какая война? Когда князь Зураб, ничего не подозревая, после похорон Нукзара из Ананури уехал в Тбилиси, утверждаться владетелем аракским только 100 дружинников с собой взял. А царь Баграт еще во время болезни Нукзара сговорился с Баадуром. Потом лицемерно заявил Зурабу. По закону решил, Баадур старший сын. Госпожа Русудан велела передать. Пусть не беспокоится, мой муж Георгий Сакадзе. Я укреплю Насте, дружину из молодежи соберу охранять замок. И отец Трифили для охраны Насте прислал 150 дружинников из монастырского войска. Княгиня на то между двумя сыновьями мечется, не знает, кого пожалеть. Баадур старший, по праву владеет, Зураб сильный, только он сумеет блеск знамени и реставе аракских поддержать. Все владетельные княжества возмущены поступком царя. Нукзар давно Зураба наследником утвердил. Сагадзе задумался. Он понял намерение Баграта уничтожить одно из сильнейших княжеств. Тесно с ним Георгием связаны. Георгий долго размышлял о разгроме Майдана. Это щекотливое дело, ведь амкары с мусульманами дрались. Значит, надо защитить Амкар. И Сакадзе решился на смелый шаг. Утром на совете говорили о городах, отнятых у турок. Шах еще не остыл от одержанной победы и, зажмурив глаза, наслаждался подробностями разгрома османов. Георгий воспользовался настроением шаха и ловко перевел разговор. Шах выслушал мнение Георгия Сакадзе о событиях в Тбилиси. К удивлению Георгия, поддержал его Карджугай-хан. Ребхан тоже одобрил мнение Сакадзе. Если царь Баграт и князь Андугапарт сразу не могли пресечь обыкновенную драку, как можно в серьезном деле на них рассчитывать? Исмаил хан тоже не прав. Если Метехский замок молчал, хан обязан был выступить на защиту мусульман. И потом, допустимо ли разорение мастеров? Одобрительно кивнул головой шах. Непобедимый спасалар прав, медленно поглаживая шрам, произнес Караджугай. Исмаил хан забыл суру Корана. Думаю, шах-ин-шах необходимо сделать внушение хану. Но раз царь Баграт нашел мудрый способ золотом и товаром наказать грузин, пусть половину отобранного пришлет в шахскую казну. Ибо сказано, кто находит, получает половину. Шах рассмеялся и, посмотрев на своего любимца, подумал. Надо Еребу хорошее вино послать. А раз пьет, пусть бурдой вкус не портит. Приятный из приятных Еребхан сказал истину Аллаха. Другая половина должна быть возвращена хозяину. Но царь Баграт еще допустил ошибку. Сакадзе поспешил представить дело Зураба в выгодном освещении. И тут Георгий поддержал Караджугай, вовремя вспомнив, что шах Аббас тоже захватил престол, не будучи старшим сыном. Бисмиллах, не всегда старший имеет право быть первым. Аракское войско отличается отвагой. Сумеет ли слабый Баадур владеть княжеством? Ибо сказано, если вместо головы носишь котел, то вари в нем пилав, а не дела царства, подхватил Эребхан. Сакадзе довольно вернулся домой. В грузинской комнате его ожидали барсы. Шумно сбросил абу и оружие Георгий и велел Ирасти внести присланное Русудан. Ирасти и Гиби втащили ковровый курджини. Георгий размашисто дернул кожаную завязку, вытащил головку гордого сыра и швырнул на то. Вмиг Ирасти на такте расстелил цветную камку. Георгий сам вытащил чуреки, разламывая, бросал барсам. Они подхватывали и жадно вонзали зубы в черствые куски. Из хурджини летели на такту чурчхелы, сушеные груши, платок с газинаки. Ирасти внес на поднос дымящуюся чашу. Георгий нагрожил зелень, густо посыпал лобио, отшвырнул серебряные тарелки и стал разливать в глиняные чашки. Пожалели, что не приехал Папуна. Георгий высоко поднял вытащенный из курджини пузатый кувшин, и в подставленный сосудах хлынуло крестьянское вино. «Выпьем, друзья, за упокой души доблестного Нукзара!» Барцы торжественно подняли чаши, помолчали. «Георгий, как решил шах?» — оборвал тишину Даутбек. «Амкары не будут наказаны. Зато Баграт непременно заболеет. Должен с другим царем награбленным поделиться». Несмотря на поминальный обед, барцы улыбнулись, узнав остроумный совет Караджугая. «Думаю, Георгий, на этом не успокоится ни Амкары, ни Баграт», — махнул рукой Даутбек. «Я на это рассчитываю», — заметил Георгий. «Народ тоже бурлит. Мой дед велел передать. Совсем люди высохли. Горячий уголь бросить, сразу разгорится пожар». «Дед прав, Дмитрий. Мы скоро бросим уголь. Чувствую, скоро». «Зачем дато с углем возиться, когда из Исфахана можно кремни захватить?» — удивился Гиви. Барсы едва сдержали смех. «Элисбар, ты ближе, дай ему по башке», — шепнул Матарс. «Всегда такое скажет. Эй, Гиви, когда умирать буду, приди последним прощаться, а то похороны в пир превратишь», — сквозь зубы процедил Элисбар. «Странно», — думал Сакадзе. «Все барсы любили Нукзара, а вот узнали о смерти и два дня не перестают веселиться». Вошли Харишани и Нестан. Сагадзе взглянул на Нестан. Но к его изумлению Нестан тоже с трудом скрывала беспричинную радость. Харишани переглянулась с Георгием. «Да, грузины рвутся в Картли. Как кони чувствуют близость дома. Даже Паата потерял свою сдержанность, а как деду любил». Ночь. В углубление ниши мерцает Каганец. Сакадзе пишет Зурабу. «Смерть Нукзара будет гибельна для народа. Нет уже железной руки, удерживающей покой царства. Нет вождя, на которого опиралась надежда народа и моя собственная. Брат мой Баадур, заступивший место владетеля арабского княжества, слаб и телом, и духом. Ты же, Зураб, любимое мое чадо, питомец мой, с юных лет зрел для воинских дел. Приди ко мне. Представься великому шаху и облеки здесь у высокого трона и в звание, и в права владетеля». Азнаур, не дожидаясь рассвета, выехал к Картли. Наконец в Исфахан вернулся Папуна. Он похудел, осунулся. Барсы с трудом узнали друга. Правда, он пробовал шутить. У него сейчас ишачий возраст, поэтому он не наслаждается жизнью, а шляется по всем царствам. То с Тревилем тайно, как вор, видится в собственной стране, то с Керимом хуже, чем вор, шепчется около Гулабской крепости, то, как крот, пролезает в скучный дом Текле. Рассказ о Текле привел барсов в смятение. Нестан рыдала, вытирая слезы желтыми косами. Аришани сидела, бледная, с опущенными глазами. «Ничего, барсы, вторая попытка будет удачней. Если в Картли вернемся, освободим Луард Саба, недаром Керим у Али Баиндура». Утешая барсов, Георгий скрывал глубокую боль. Текле, его нежная сестра, два года у стен мрачной крепости стоит с протянутой рукой, а он не может, не смеет помочь ей. Бедная Текле. Кто узнает царицу Картли под рваной грязной чадрой? Кто догадается, что вымазанная в глине маленькая рука, протянутая из-под чадры, принадлежит не нищенке, каждое утро стоящей против Гулабской башни, а красавице Текле? Сначала сарбазы гнали нищенку, но Керим убедил: этой старухе 100 лет, она, наверное, ведьма, лучше не раздражать, может несчастье накликать. Текле остановили в покое и даже иногда опускают в протянутую руку грош. Текле за право стоять против башни, где заключен свет ее жизни, идет на все испытания. Она судорожно сжимает сарбазский грош, тихонько роняя его вечером по дороге домой, куда ее насильно приводит мать Расти. Так стоит Текле, не замечая ни ветра, ни холода, ни жары. Там, за каменной стеной, томится ее любимый, ее сердце. И когда ночью старуха Гаргаслани отмывает изящную руку, натирает благовониями уставшую Текле и укладывает на чистое ложе, бедная царица говорит: «Как неудобно лежать на шелковой постели. Там, против каменной башни, ноги тонут в пыли, а когда дождь, в грязи. И так мягко, мягко». Иногда в полночь приходит Керим. Он говорит оживающей Текле о Луарсабе. Да, Керим счастливый. Он каждый день видит Луарсаба. И Декле забрасывает Кериба 1000 вопросов. Нет, нет, царь не побледнел. Он спокоен, он твердо верит в свое спасение. У него есть все. Комната в коврах, ложе, мягкое одеяло, парчевое. Нет, он не скучает. Князь Бака Херкиулиза играет с ним в 100 забот. Иногда приходит Али Баиндур-хан. Но царь с ним холоден и отказался играть в 100 забот. Бака самоотверженно оберегает царя, не расстается с ним. Комнаты их рядом, царя все в башне любят. Тогда он видит маленькую, закутанную в чадру Текле. Он знает, это она. Керим тихонько шепнул о ней князю Бака. Но Луарсаб сказал, если бы даже не указали, все равно бы узнал. Он старается удержать слезы, когда смотрит на улицу. Боится, Али Баиндур узнает, запретит любоваться грязной улицей. Лазутчик, слуга шаха Аббаса, запретит ему, Луарсабу, Багратионе. Керим, конечно, скрывает от Текле, что Луарсаб сильно изменился, что вид Текле убивает в нем жизнь, что он много молится и еще больше думает об оставленном царстве, о превратности судьбы и о любимой Текле, который бессилен облегчить большие страдания. Текле умоляет, и Керим не в силах отказать, берет для передачи Луарсабу зацелованный шелковый платок или красную розу, или прядь черных волос. Керим уговаривает быть осторожней. Если Али Баиндур заподозрит Керима, тогда все дело рухнет. Текле понимает, но не всегда может заставить себя не посылать знак ее большой, как небо любви. «Текле, тай, скоро сквозь нее будут видны звезды», — закончил Папуна. После некоторого колебания Папуна все же рассказал друзьям о хлопотах Трефиля. Барсы оживились. «А русийский царь ничем не поможет, не захочет ссориться с шахом, отделается одними обещаниями. Луарсаба спасем мы, барсы, если уцелеет до нашего часа. Для Текле спасем, но не для царства», — медленно произнес Георгий. «Бака, настоящий витязь! До конца себе верен остался?» «Да, Даутбек, но на что ушла его жизнь?» — вздохнул Дато. Пьетро де ля Валле заметил новую морщинку у глаз Георгия. «Задумал смелые дела», — решил де ля Валле, начиная разговор. «Сейчас, мой друг, отправляю одного миссионера в Рим. Надеюсь, скоро и меня понесет корабль к берегам неаполитанским. Третий год шах задерживает меня в Иране. Не могу жаловаться на плохой прием. Католическим миссионерам шах Аббас расположен, даже приглашает к царскому столу». «Очень жаль будет, уважаемый Петро, когда покинешь Иран. Привык к тебе. Привыкли, а избегаете? Хочу еще раз с вами поговорить о вере. О другом говори. Я не монах, зачем нам богов делить? Я тоже не монах, но о чем бы люди ни говорили, всегда придут к Богу. Вот вы сейчас одержали славную победу над исконными врагами римской церкви. Я убежден, что и в дальнейшем католическая религия будет предметом вашей горячей заботы». «Повторяю тебе, друг Петро, я только воин. Забота о церкви принадлежит священникам». «Нет, друг Георгий, вы не только воин, но и государственный муж. Вам полезно знать. Рим окажет помощь грузинским царям, если грузинский народ примет римское учение. Народам нельзя навязывать веру. А грузинский народ истребли хранит в сердце свою веру. Ассирия, Мидия, Цезарь и Римский поглощены пучиной времени. А Грузия, как ты сам убедился, истекающей кровью, никогда не сойдет с путей вечности. Я уверен, друг, что вы когда-нибудь вспомните этот разговор. Если захотите прийти в лоно римской церкви, Ватикан вам окажет содействие. А теперь выслушайте откровенное мнение. Я с вами не совсем согласен. Папе Римскому Урбану VIII правдиво опишу трагедию Грузии и за Луарсаба буду просить. Вы рассчитываете на Хосро Мирзу? Остерегаетесь. Я с ним раз беседовал. Скрывшийся за кустом волк. Знаю. Но природа так создала. Барс не боится волка. Аминь. А теперь хочу говорить с вами как с воином. Вот вы одерживаете неверным столько побед. Разве не важнее было бы эти победы приносить христианскому миру? Рим великолепен. Зачем вам всю жизнь в Азии тратить? Почему сыновьям вашим не блистать в Европе? Богатство, почет — все вам доставит римский король. И папа Урбан VIII также ценит гениальных полководцев. А вы и ваши друзья будете утопать в славе и роскоши. Разве такому кораблю, как Георгий Саакадзе, можно плавать в озере? Море, безбрежное Средиземное море, твое место. Хорошо говоришь, друг Петра, но не ты первый соблазняешь меня почетом, богатством и правом одерживать победы для чужих стран. О возможности заплатить жизнью за величие ваше говорили со мною английские, французские, испанские послы. Говорили и другие послы, миссионеры, путешественники, купцы. Соблазняли дворцами, гербом, соблазняли всем, что так любит человек. Но разве вы можете понять мою жизнь? Пусть ваши страны будут великолепны, пусть дворцы из мрамора, посуда из золота, одежда, усеянная алмазами, море плещет у ног. Но это ваша страна, ваше море, ваши дворцы. Там, за лиловыми горами, лежит моя страна, где нет моря, нет мрамора, нет великолепия. Но это моя страна. Там много простого камня, а за каменными стенами мой народ. Он не знает вашей роскоши, но он обладает величием духа. Он умеет бороться и отдавать жизнь за свою родину. Этой маленькой стране с народом рыцарских чувств я отдам свою жизнь. Мой путь страшен. Он требует беспощадности жертв, требует от меня все. Но путь мой верен, я это знаю. Долго Пьетро делла Валле смотрел на Георгия Саакадзе. Потом встал, крепко пожал руку грузину и, не сказав ни слова, ушел. Ушел из дома, ушел навсегда из жизни Георгия Саакадзе, как многое уходило от него. Но думать об этом не было времени. Приезды послов из Руси, тайные и явные гонцы из Грузии, миссионеры, послы и купцы западных земель, беспрерывные подготовки войск, переустройство вновь захваченных турецких провинций – все это, как в котле, кипело в шахском дворце. И Георгию надо было знать дела всех царств. Шах не любит, когда его советники находятся в спокойном неведении. И сейчас в Исфахан прибыли два посла. От Исмаил-хана с известием о новом восстании в Кахете и об ожидаемом вторжении Таймураза в свое царство. Прочитав послание, шах подумал: «Саакадзе прав, нельзя на Исмаил-хана положиться ни в малом, ни в большом деле». А какой смелый полководец был! Грузинское солнце ему размягчило мозги. Другой посол, российский Михаил Петрович Боротянский, прибыл вместе с Бородином Чичерином и дьяком Тюхиным. Еще год назад шах Аббас в послании царю Михаилу, ссылаясь на дружбу с государством российским, писал, что он не тайно владеет грузинскими царствами, а от начала времен сефевидов. Многие грузины, верные слуги Ирана, а если найдутся изменники и перебегут в Россию, то он, шах Аббас, просит царя Михаила во имя дружбы и любви этих грузин ему выдать. И сейчас шах с неудовольствием продолжал слушать ответное послание Михаила Федоровича. «Все иверские земли и все иверские цари были под державу великих государей и великих князей российских, и ныне пты, аббас шахова величества, для нашего величества на иверскую землю наступать и войной идти не учинял, и тесноты никакие чините грузинским царям не замышлял. А будет в чем меж вас ссоры и нелюбие, и в том бы ты, аббас шахова величества, сослался с нашим царским величеством. Писано в государстве нашего дворе в царствующем граде Москве лето от создания мира 7129 года месяца мая 5 дня». Шах рассматривал Александрийский лист с золотой каймой и золотыми фигурами, на котором писана грамота. Имя государя писано золотом. Рассматривал большую царскую печать на красном воске под Кустодею. Печать изображала дьячью руку на загибке. «Ищная рука хочет захватить у меня Грузию», — негодовал шах, скрывая от послов гнев и возмущение. Еще до приема послов Вердибек, гонец шаха в Руси, подробно рассказал аббасу о после Таймураза игумене Харитоне, прибывшем в Москву от 6 грузинских царей и владетелей. Рассказал, что Михаил Федорович отослал ответы и грамоты, очевидно, обещая военную помощь. Шах все больше хмурился. «Нет, нельзя допустить прихода в Грузию российского войска. Необходимо совсем разгромить Кахети и пленить Таймураза, уничтожить ибо гордых моей воли картлицев, проникнуть в заносчивую Имерети. Кто может это сделать? Конечно, Караджугай, Эреб, Корчи, но тут мало одной хитрости и отваги. Необходимо знание непроходимых троп, умение вести конный бой в узких ущельях и горах. Тут нужен грузин. Как тигр с гиеной, Сагадзе 2 года играл с Турцией. Он выиграл, а я в это время подготовлял войско для полной победы над османскими собаками. Бисмиллах! Георгий Сагадзе доказал до конца свою преданность. Георгий Сагадзе прославлен в Иране и обеслаблен в Грузии. Он повергнет предо мною в прах покоренную Грузию, и не тебе, русийский царь, завладеть добычей льва Ирана. Но Сагадзе оставит мне в знак верности своего паата, ибо сказано: «Верь слову, но бери в залог ценности». На приеме Шах-Аббас сухо заявил князю Боротянскому: «Пусть они в Исфахане ожидают ответа царю Михаилу». Глава 37. Русийских послов возили по Исфахану, показывали сад Чагарбах, арочный мост через Заиндерут, дворец 40 колонн, Шах-Майдан, сокровище Давлет-Хане. И в эти дни скрыто подготовляли кахетинский поход. Со всех ханств стягивали сарбазов, сгоняли верблюдов, коней. Георгий Сагадзе лично руководил подготовкой, но на душе у него было неспокойно. О Грузии шах с ним не говорил. С утра по Исфахану ползли смутные слухи. Кто-то приехал из Картли, что-то сказал, но гонца не было, и не все верили. 18 дней караванного пути – слишком большое расстояние для достоверности. И вот шахский двор и все грузины поражены. В Исфахан прискакал не только Зураб, которого ждали, но и царевич Симон, которого совсем не ждали. Царь Баграт внезапно умер. На охоту выехал веселый, охота удачна была. Вдруг конь царя шарахнулся, встал на дыбы. Говорят, лесной человек испугал коня. Царь от неожиданности упал с седла, голову о пень разбил. 2 часа жил, никого не узнал, только помянул какой-то сундук с одеждой. Симон почти бежал из Тбилиси. Духовенство отказалось венчать до царства. Говорят, магометанин, не дело церкви, как Шах-Аббас скажет. Неизвестный народ мутят. На Майдане кричат купцы, кричат амкары. Тбилиси, как раскаленный мангал, все со всеми драться готовы. Но и владетельные князья отказались признать Симона. Пример подал Мухран Батони, потом ксанские ристави, за ними потянулись и князья-мусульмане. Старая царица Мариам разъезжает по всем княжествам. Большие богатства жертвуют церкви. Откуда взяла? Против царя Баграта настраивала, теперь против Симона. Сейчас уползла в Имерети. Кто знал, что змея, думали, сова. И Зураб жаловался шаху. Он с юных лет с Нукзаром на поле битвы добывал славу роду Эристави Аракских. Он за Шах-ин-Шаха 5 лет сражался с турками. Он измерял горцев. Он повеление Шах-ин-Шаха выполнял, как повеление Бога. А Баадур никогда шашку не обнажал, только и беспокоился о зайчьей охоте и еще мед любил, как медведь. Нукзар Эристави открыто говорил: «Зураб унаследует владения Аракские». Еще немного, и горцы откажутся от Дани, другие тоже. Никто не боится слабого Баадура. Княжество рассеется, как дым. Кто тогда защитит царский престол? Уже сейчас опасно без большой охраны на дорогах. Нет мира в Картли. Шах встревожен. Дальновидный русийский царь, осведомленный о состоянии Картли и Кахети, не замедлит прислать Таймуразу стрелецкое войско. Недаром просил меня за Таймураза больше, чем просил. Одной верой связаны. Тогда мои великие труды разлетятся подобно птицам. А дальше? Дальше русийский царь присвоит все дороги Кавказа. Если не остановить, тень Руси на Иран ляжет. И Аббас решил, в Кахети пойдут Георгий Сагадзе и Карчихан. Неожиданное счастье. Ненужному царю, вероятно, Шадиман помог умереть. Шах-Аббас утверждает на царство Симона, утверждает Зураба Эристави владетельным князем Аракским, снабжает Георгия Сагадзе и Карчихана большим войском, посылает Хосро Мирзу на восток против узбеков. туда тоже может проникнуть Русия. Сакадзе от шаха получает наказ в случае народных волнений посадить Симона на Картийский престол с помощью оружия. Получает секретное повеление истребить население Кахети. Сакадзе внимательно слушает. «Вот, Георгий, выполнишь мое повеление, не будет тебе равного в Иране. Шах-ин-шах, ты не раз испытывал мою преданность. Был ли даже ничтожный повод сомневаться во мне?» «Нет, мой сардар, ты по заслугам отмечен шахом Аббасом». За окном в саду под твердыми ногами скрипнул песок. Шах Аббас обернулся. По аллее шел Паата, улыбаясь солнцу. Он подбрасывал розу, и мускулы играли под шелковым азямом. Георгий залюбовался красавцем сыном. Шах Аббас одобрительно кивнул. «Как твои два сына? Выздоровели?» Георгий похолодел. Шадиман донес. «Все время об этом беспокоюсь, великий из великих лев Ирана. Неоднократно хотел обратить твое благосклонное внимание на личное горе, но неудобно было. Расудан ничего не пишет о них, а сам я избегаю спрашивать, боюсь правды. Аллах пошлет Бижану и Автандилу полное выздоровление. Спокойно поезжай». Шах Аббас задумчиво покрутил кольцо с черным карбонатом. Он вспомнил восхищение ханов на утренней беседе, когда он, солнце Ирана, посвятил советников свое решение оставить Паата заложником. И сейчас, мысленно повторив арабскую мудрость, Шах Аббас любовно посмотрел на Сакадзе. «Мой верный сардар, разлука с тобой тяжела. В утешение пусть останется со мной Паата. Его доблесть и мужество, как в зеркале, отразят преданного мне Георгия Сакадзе». На секунду, только на секунду, Георгий потерял себя. Он чувствовал, как сжимается его сердце, как одеревенели ноги. От ужаса он словно опьянел. Но сколько шаг не вглядывался, он видел только неподвижное лицо и ясный взгляд. Георгий спокойно проговорил. «Шах-ин-шах, я сам хотел просить тебя о такой милости. Где, как ни у источника мудрости, Паата почерпнет знания и силу?» «Сакадзе одержит победу и над грузинами», — облегченно подумал Шах и разрешил Сакадзе для скорейшего разгрома Таймураза взять с собой барсов и грузинскую свиту. Прощаясь, Георгий рассказал Шаху смешной случай с дервишем, который по ошибке вместо дыни съел кусок подошвы и уверял, что разница только во вкусе. Шах расхохотался. Около мавританских дверей Давлет-Хаде Эрасти держал под усцы Джамбаза. Шахские слуги толпились у дверей, склоняясь до земли перед эмир Низамом. Внезапно Эрасти качнулся, задрожал, глаза до боли открылись. «Георгий Сакадзе не может вдеть ногу в стремя?» У Эрасти всю дорогу стучали зубы. Он знал, случилось непоправимое несчастье. «Тяжело прошел в грузинскую комнату Сакадзе», — лязгнул засов. До утра Эрасти прислушивался к тревожным шагам Георгия. В эту ночь Идестан переживала большое горе. Шах снова оставляет ее на год в Исфахане, залог верности Зураба. Идестан вспомнила мудрый совет Георгия, данный ей полгода назад. «Если хочешь скоро увидеть Картли, убеди Шаха в своем спокойствии к Сурабу. Скажи о желании стать женой Даутбека. Прими магометанство. Даутбек для нашей Нестан тоже пойдет на это. Конечно, все сделаем для виду. Шах забудет о тебе, а в Картли снова станешь крестьянкой и женой Сураба». «Почему я тогда выспила Георгия?» — рыдала Нестан. Зураб гладил золотистые волосы, целовал теплые губы. Зурабу жаль Нестан, но острой боли он не чувствовал. «Неужели разлюбил?» — удивлялся он. «Может, отвык? Почти 3 года не видел. Нет, если бы любил, 10 лет можно не видеть, сердце не устанет помнить». Он постарался скрыть свою холодность под щитом нежности и утешения. Он уверял, не более 3 месяцев пройдет, и они снова будут вместе и навсегда забудут горечь расставания. Барсы возбужденно готовились к походу. Они бесконечными хлопотами торопили время. В Кайсерие закуплены дорогие подарки для всех друзей и родных. Даже Папуна, 3-й день ходивший сумрачным, набил Хурджини разными лентами и игрушками. «Для новых ящериц», — говорил он, вздыхая. Ипата вместе с корешами усердно выбирал подарки для матери, братьев и сестер. Только Ирасти не покидал порога грузинской комнаты. Он никому не сказал о странном состоянии Сакадзе, но не отходил от него, стараясь угадать малейшее желание. Георгий продолжал молчать, не желая мешать друзьям насладиться сборами в дорогую Картли. «Ирасти, а ты почему не идешь на Майдан? Или решил своей жене и сыну кислое лицо привезти в подарок?» — спросил Георгий. «Завтра выступаем». «Батона», — мог только выговорить Ирасти. «Папуна, прошу, пойди с Ирасти и купи для Расудан красивую шаль. А для детей...» — голос Георгия дрогнул. «Георгий, что ты последние дни глаза прячешь? Лицо на шафран похоже, а виски с сединой занесло». Укоризненно покачал головой Папуна. Георгий схватился за виски. Он круто повернулся к зеркалу с тревожным вниманием, разглядывая свое лицо. «Друг Папуна, купи мне подарок. Черную краску, ибо даже я не доверяю полководцам, сидеющим в ночь перед походом». Когда все ушли, Георгий обнял Пата и запер на засов дверь. Пата удивленно следил за отцом. «Мой сын, мой любимый сын, я хочу поговорить с тобой об очень большом. Мой отец, я слушаю, как слушает воин звуки боевой трубы. Я хотел говорить с тобой о родине, мой сын. Ты вырос здесь, вдали от нашего солнца, вдали от грузинского народа. Чувствуешь ли ты связанным себя с Грузией? Ведь тебе пришлось даже принять магометанство. Отец, я согласился сделать это ради родины, ради тебя. Этого требовал Шах, я не противился тебе. Да, я вырос в Иране, но я рос у тебя, мой отец. У тебя, чье сердце наполнено большой болью за родину. Я грузин, мой отец. Если придется доказать это, мой сын, я не задумаюсь отдать свою жизнь за нашу Картли. Пата, ты уже раз обещал мне это. Мой Пата, у тебя благородное сердце, Расудан, твоей матери. Многое может произойти. Мне тяжело говорить, но знай, настало время доказать родине, что все мои помыслы о ней. Не надо, мой отец, не говори, я все понял. Помнишь, отец, раз на Пасху в Насте я упал с дерева. Мать старалась скрыть испуг, а ты сказал: «Хорошо, что не с коня, этого я бы тебе не простил». Шах требует мое сердце в залог верности. Мой мальчик, я вынужден оставить тебя. Будь мужествен. А пережито мною в эти дни никто, кроме тебя, пусть не знает. Но у меня теплится надежда. Да, мой отец, ты не думай больше об этом. И матери скажи, пусть радуются другим сыновьям. Я с гордостью буду думать о твоем решении. Наша жизнь, Пата, короткая, но дела наши переживают нас. Не умею утешать. Сыновей своих я всегда учил смотреть опасности в глаза. Но знай, тебя люблю, как жизнь, как солнце. Если Бог тебя сбережет, клянусь до последнего часа помнить сегодняшний день и все твои желания выполнять как раб. Если Бог меня сбережет, я клянусь не измениться и снова отдать свою жизнь моему повелителю, Георгию Сакадзе. Георгий обнял Пата, и они крепко поцеловались. Больше не говорили. Они урвали у жизни 3 часа молчаливого страдания. Георгий встал, плечи его разогнулись, глаза снова вспыхнули. Пата поразилась, с какой твердостью легла тяжелая рука Сакадзе на эфес меча. Он содрогнулся. «Сколько жизни за мою отнимет у Шаха мой большой отец». Когда Барсы, Папуна и Ирасти вернулись, слуги сказали: «Батона Георгий и Пата уехали прощаться с Арепханом». Ирасти вскочил на коня и ускакал искать Сакадзе. «Что-то скрывает от нас, Георгий», — заметил Даутбек. «Наверное, плохое. Хорошим сразу делится», — пробурчал Папуна. Ночью Сакадзе перед зеркалом тщательно закрашивал виски. «Шах не любит серебра», — с усмешкой сказал Георгий. «А что любит шах? Ценности?» И Сакадзе рассказал Бабуна о предстоящей временной разлуке с Пата. «Временной? Кого ты утешаешь, Георгий? Или собираешься обратно вернуться?» Бабуна встал, сделал несколько шагов и, пошатываясь, направился к дверям. «Куда, мой Папуна? Пойду успокою Ирасти. Он три ночи не спит. Думает, что несчастье случилось с нашей Русудан». Георгий с необыкновенной теплотой взглянул на друга. «Папуна утешает меня. Что, если бы еще худшее обрушила на нас судьба? Шах мог потребовать приезда Русудан с детьми. Вот у Таймураза уничтожил семью», — думал Георгий. «А потом еще неизвестно». «Нет, все известно». Иранские войска ждали сардаров за стенами Исфахана. 100 тысяч сарбазов, готовые ринуться на окончательное уничтожение Кахети и усмирение Картли. Симон с царскими почестями ехал в середине войска. Зураб Ристави рядом с Акадзе. Окруженные минбашами, юзбашами и онбашами, Карчихан и Вердибек наконец выехали из своего дворца. Барсы пережили вчера ужас расставания с Паатом. Сегодня они веселы, ибо подозрительный перс последнюю минуту мог задержать их в Исфакане, но не задержал. Паада и Сефи Мирза провожали уходящих из Исфахана до загородного дворца. Паада ехал рядом с отцом и Папуна. Думал, какое счастье ехать так, рядом, до самой Картли. Внутреннее пламя не отражалось на лице Георгия Сакадзе. Он, улыбаясь, смотрел на Паада, давая ему советы. «Береги коня. Не тот воин, кто не умеет беречь коня». В загородном дворце первый привал. Ночь Сакадзе провел без сна. Паата, положив голову на могучую грудь, отца молчал. «Да и о чем говорить? Все равно все предопределено». Георгий гладил волнистые волосы сына и осторожно прикоснулся к его шее. Пальцы Георгия похолодели. Он сдавленно вскрикнул и прижал к себе Паата. Ранний свет. Как спешит иногда неумолимое время. Уже утро. Еще минуту. Мгновение удержать. Трубит труба. Все в движении. Войско с минбашами уже выстроено. Все на конях. На верблюдах тянется бесконечный вереницей обоз с шатрами, одеждой и едой. Вышел Георгий из дворца последним. В окне стоял безмолвный Паата. Георгий вскочил на Джамбаза, задержал горячившегося коня, последний раз встретился глазами с сыном. Резко повернул коня и, не оглядываясь, поскакал. Взметулась пыль, обволакивая дорогу. 18 дней пути, пройдены пески, долины, плоскогорья, весенние дороги среди зеленеющих лесов, бурно несущиеся реки, водопады, сбрасывающие каскады пенистых вод, призывные песни птиц, но войско ничего не замечает. Оно тяжело поглощает пространство. Уже позади остался Шерван. И каждый день Сакадзе считает: «Мой Паата сегодня жив. Да пребудет над ним щит Георгия Победоносца». В пути Симон пробовал сблизиться с Сакадзе, но он был занят. На копье Ирана шах возложил всю заботу о войске. Надо кормить сарбазов, кормить ханов, их многочисленные свиты. О грузинах заботился Папуна. На военном совете Сакадзе говорил: «Надежнее храбрых из храбрых карчахан на обратном пути разделаться с Кахети. Много возьми добычи и выполним волю Шахиншаха. Если сейчас начнем разрушать Кахети, картлицы не успокоятся. Войско у них, мне лазутчики в деревнях говорили, наготове стоит. Говорят, у одних Мухран-Батони и Ксанского Ристави больше 20 тысяч отборных головорезов. Баадура и Ристави тоже забывать не следует. Он за владение будет помогать князьям. Нет, сначала хитростью разобщим их. Потом поодиночке перебьем. А раньше возведем на престол Симона лотом. Потом он будет действовать по нашему желанию. Еще Зураба надо, по приказу Льва Ирада, утвердить владетельным. Тогда аракское войско пойдет за нами». Карчихан согласился с доводами Сакадзе. Также и с посылкой барсов вперед. Одних в поисках запасов, других уверить кахетинцев и картлицев в доброжелательстве шаха. Этими мерами Сакадзе решил, насколько возможно, уберечь народ от разграбления. Но была еще одна цель. Элисбар, Матар, Спануш и Папуна отправились вперед с Хурджиди, наполненными туманами и абазами. Гарчихан не одобрял расточительство. Зачем платить, если можно даром брать? Сакадзе снова напомнил о возвращении. Сейчас лето. Если все насильно забирать, народ в лесах и горах укроется со скотом и хозяйством. Гарчихан смирился, прибавив: на обратном пути камня на камне не оставим. Пусть трепещут грузины. Идут львы грозного льва Ирана. Папуна с барсами поскакали вперед. Галопом езжали в деревни, звонили в колокола, созывали народ. Уговаривали не сопротивляться силе. Лучше отдать часть, чем лишиться всего. Но скоро наступит время, свободно вздохнет народ и еще больше разбогатеет. Народ слушал, понимал необходимость, продавал и даром отдавал требуемое. Но Папуна тихо советовал не вводить перцев в соблазн и половину скота прятать в лесах и далеких пастбищах. Крестьяне благодарили и отправляли в горы также красивых девушек и женщин. Симона и Хана встречали лучшим вином и едой, подносили подарки. Гарчихан разделял с Симоном царскую еду и мало обращал внимания на недовольных сарбазов. «Аллах, так мы угощаем в Иране», — говорили одни. «Если пророк допустит уйти, как пришли, за что же рисковать жизнью?» «Непобедимый обещал большую добычу на обратном пути», — успокаивали другие. Гарчихан ежедневно по приказу шаха отправлял в Исфахан гонца с донесением о действиях верного сардара. На стоянку у Кахбетти, уединившись в лощине, Сакадзе беседовал с Зурабом. Князь сначала ужаснулся, но затем поклялся памятью Нукзар и верности Георгию Сакадзе. Потом Сакадзе долго совещался с барсами. На рассвете Дато и Ростом с 10 арагвинцами поехали в Картли. Даудбек и Дмитрий с остальными на север Кахетти, Гиви и Расти остались при Сакадзе. Кришани выехал из Дато, она собралась в Насте-Крусудан. В Греме кахетинцы встретили Даудбека и Дмитрия сдержанно. Не слезая с коней, барсы проскакали разрушенный город и направились к епископу Целканскому. Разговор длился несколько часов. Даудбек передал епископу от Георгия Сакадзе план спасения Кахетти и просил тайно оповестить народ и быть готовым по первому зову Сакадзе поднять оружие против врагов. Арагвинцы рассеялись по деревням. С большой осторожностью они сообщали народу спасительную весть. На другой день епископ вызвал священников и поручил незаметно подготовить народ. Для большей безопасности Даудбек и Дмитрий просили епископа не осведомлять князей, ставленников шаха. По Кахетти пошел сдержанный гул. Шептались в деревнях, в городах, в монастырях, в церквах. Охотно продавали Папуна скот, охотно облагали себя и тихо спрашивали: «Когда?» «Скорее, чем облако перевалит через эту гору», — отвечал Папуна. Дато спешно, минуя Тбилиси, поскакал в Куатахепский монастырь. Ростом остался в Тбилиси. Амкара с нескрываемой радостью слушали Ростома. Конечно, они и покорятся воле шаха, и со знаменами встретят магометанина Симона. С сегодняшнего дня амкарство спешно начнут готовить подковы и точить шашки. Вечером Ростом виделся с духанчиком Панушем, а наутро в Эмирете поскакал верный человек Каздауру Кулевидзе с письмом от Ростома. «Время пришло вернуться. Георгий тебя ждет. Мы, барсы, сейчас разъезжаем по Картли, подготовляем достойную встречу Карчихану и иранскому войску. Пора и тебе прославить имя Шахиншаха. Собери верных союзу Азнауров и сообщи им. Георгий скоро позовет Азнауров на славное дело. А если будут допытываться, говори смело на Азнаурское». Арагвинцы-разведчики растекались по Картли подобно ручейкам. Дато вернулся в Тбилиси вместе с Трефилем, но разными дорогами. Настоятель тотчас направился к Католикосу. Дато в Духан золотой верблюд. Сидя в потайной комнате Духана, Дато и Ростом делились впечатлениями. «Наш Гиви прав, персидский кремень вмиг разожжет пожар. Не успеваю бросить слово, как люди радостно хватаются за оружие», — говорил Ростом. «Везде так. Хорошо, люди не совсем потеряли веру в Георгия. только избегают вспоминать о нашествии шаха. Дотов вздохнул. Домой заезжал? Заезжал. Все здоровы, отец еще больше разбогател. Моим именем народ устрашает. Я не успел, а он настоящим князем стал. Нехорошо, Дато. Ты всегда своим отцом недоволен. Сам знаю, нехорошо, только не согласен с ним. Времена для Картли тяжелые, дружнее грузины должны быть, иначе толстых и точек, как говорит Папуна, одинаково проглотит перс. А отец такое не хочет понять. Твоих всех видел. Миранда как роза расцвела, дети как два яблока. Тебя ждут. У нас ты был? Был. Кореша не отвез. Помолчали. Как Расудан? Отрывисто спросил Ростом. Сначала побледнела, за сердце схватилась. Часа два без слов сидела. Потом посмотрела на меня невидящими глазами. Испугался. Я думал, ум потеряла. Наконец и говорила. Ростом, как умеет говорить наш Расудан? Ты, Дато, не беспокойся, я все сумею пережить. Не для себя с Георгием живем. В этот день Трифили привез ей Автандила и Бежана. Умный монах. Застывшее лицо Расудан порозовело. Год не видела сыновей, хотя рядом находились. Боялась, Шадиман за ней неотступно следит. Лазутчики каждый шаг Расудан знают. Значит, скоро свершится желанное, раз ты, отец Трифили, открыто мне сыновей привез? Спросила Расудан. «Уже свершилось», — ответил Трифили. «Георгий вырвался из кровавых лап шаха, теперь вся страна во имя церкви обнажит меч». «Монах думает, Георгий старается только ради церкви?» «Ростом, пусть думает, что хочет. Сейчас разбираться не время. Все должны объединиться, даже враждебных князей примем, если придут. А наша церковь, правду сказать, немало борется с персами». «А выгодно, потому что мусульмане раньше церкви уничтожают». Не в мечети же священникам богатеть. Вот ты столько лет из одной чаши с Георгием яд пил, а дела церкви для тебя темный лес. Я не такой сильный, как Георгий. Пусть мои дети как хотят живут, лишь бы целы были. Не продолжай, Ростом. Паата, за эту жертву, будь у меня две жизни, обе отдал бы Георгию. Я тоже жизнью не дорожу, но хочу распоряжаться только своей. Об этом у нас разные мысли. Мысли разные, а путь один. Думаю, и конец от Бога одинаковый получим. Дадо махнул рукой и пошел посмотреть, не прислал ли за ним Трифили. И точно, в золотом верблюде сидел переодетый монах. Завтра католикос будет тайно беседовать с посланниками Георгия Саакадзе, а с Наурами Дато Кавторадзе и Ростомом Гедиванишвили.